эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 января 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и наши уважаемые участники. Вячеслав Орлов, здравия, Вячеслав. Здравия, Алексей. Ленур, здравия, Ленур. Здравия вам. Далее Михаил Почукаев, здравия. Приветствую всех. И Светлана Родичева, здравия, Светлана. Здравствуйте. Тема у нас заявлена остренькая, скажем так, в политику мы не лезем, но вот вынуждены были эту тему поднять РФ-фирма или государство. Почему эта тема была поднята вот здесь у нас в эфире, пока еще не поднята, а заявлена? Потому что очень много сейчас идет разговоров о том, где мы живем, в чем мы живем, что такое Советский Союз, что было до Советского Союза и что теперь после Советского Союза мы имеем. Много разногласий, много вражды на этой теме возникает, много рассуждений. И мне бы хотелось пообщаться с нашими участниками для того, чтобы разобраться с этой темой и чтобы наши радиослушатели и зрители для себя также получили представление о том, что же это такая за тема, откуда она произошла и что с этим счастьем нам всем делать. Сразу предупреждаю, все вопросы, касаемые оскорбительных выражений, как в сторону радио, так в сторону участников, а также в сторону тех, кто здесь не присутствует, неважно, президент это или простой человек, работающий, например, молотком или дрелью, недопустимы. Поэтому мы себя ведем как человеки, а не как человекообразные существа, общаемся простым, понятным русским языком для того, чтобы стало ясно раскрытие этой темы. Итак, после такого небольшого приветствия я еще вынужден сказать, что у нас есть чат Народного славянского радио, который находится на сайте slavradio.org, и также у нас есть чат на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот /slavradio, это slavradio пишется латинскими буковками, одним словом, так же, как и наш сайт slavradio.org. Там вы можете задавать свои вопросы, реплики, но сразу еще раз предупреждаю, что гоблинам у нас не место. Мы разбираемся с темой, которая сейчас будоражит многие-многие умы, поэтому давайте будем разбираться так, чтобы стало понятно всем, что, зачем и почему. Итак, пожалуйста, приступайте немножечко о себе и дальше уже по теме. Я буду с вами общаться по мере возможности, необходимости, а во второй части уже мы будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Приступаем. Кто первый начнет? Ну, давайте, наверное, я начну. Мое имя Вячеслав Орлов. Вот, в общем-то, жизненная позиция у меня природная, жажда к знаниям, непримиримая борьба вот, с теми именно, кто хочет жить за счет других. Вот. Ну, жизненная кредо – это бороться, искать, найти, не сдаваться. Ну, в общем, вот так примерно. Здорово. Кто еще представится? Ну, давайте я представлюсь. Светлана Родичева. Родилась и живу в СССР. Жизненная позиция – никаких компромиссов с честностью. А цель жизни – свобода и независимость. Тоже хорошая позиция. Далее. Давайте Ленур. Я тоже. Да-да. Меня зовут Ленур. Отчество у меня Абдулхамитович. Позиция моя – обязанность каждого человека знать свои права и обязанности. И стремление каждого человека обладать такими знаниями, которые позволят ему достичь тех результатов, о которых он мечтает. Более того, обязанность каждого человека заниматься политикой. Ведь политика – это управление делами человека. И если мы не занимаемся политикой, то политикой займутся другие. Тогда политика займется нами. Вот и пришло время понять, что происходит. Да, замечательно. Угу. Меня зовут Михаил Михайлович. На самом деле начал заниматься не так давно вот всеми этими, так скажу, расследованиями. Я являюсь человеком с планеты Земли, в принципе, только за внутреннее развитие. Потому что это самое важное. Ну, а к внутреннему развитию для многих не прийти через какие-то бытовые вещи. Поэтому сначала, соответственно, нужно от чего-то, от какого-то груза освободиться. И вот в этом мы как раз-таки сегодня, наверное, поможем многим. Хорошо, благодарю за приветствие. Итак, откуда же такая тема появилась? Почему именно вот такая тема сегодня у нас в эфире? Эту тему подсказала нам сама жизнь. И чтобы было понятно и нашим слушателям, и нам, вот как мы должны рассуждать, да, является ли Российская Федерация фирмой или государством, вот я предлагаю сначала озвучить определенные тезисы, пункты, по которым можно определить, что есть государство. Они представлены, эта информация широко представлена в сети интернет. И я вот просто заглянула, посмотрела и хочу сейчас их озвучить, да, чтобы было понятно, почему мы решили задаться таким вопросом и что нас здесь смущает. Ну, во-первых, любое государство определяют следующие признаки. Это прежде всего территория, да, в это понятие входит, соответственно, земля и недра, водная территория, воздушное пространство. Ну и любые объекты, приравненные к этой территории, это морские и воздушные суда, космические корабли, различные станции, действующие под флагом данного государства. Итак, первый признак государства – это территория. Второй признак любого государства – это население, то есть ее граждане. Следующий один из основных признаков – это суверенитет. То есть верховенство государственной власти внутри страны и плюс независимость государства на международной арене. Далее идет аппарат власти и управления. Следующее – аппарат принуждения. И, наконец, такое понятие, как займы и налоги, которые определяют государство, да, которые необходимы для содержания армии, полиции и других органов из аппарата принуждения. Ну, а также, возможно, все эти займы и налоги идут и на другие программы, образовательные, медицинские, культурные, воспитательные, ну и так далее, и так далее. И можно назвать еще один из признаков государства. Это какие-либо символы, памятные даты, атрибуты государства, гимн, флаг, его традиции, правила официального поведения и так далее, и так далее. Теперь, поскольку у нас было заявлено РФ, государство или фирма, давайте посмотрим, что такое понятие фирмы, то есть коммерческой организации. Это тоже общеизвестная информация, и очень легко дать ей определение. А коммерческая организация или фирма – это юридическое лицо, преследующее, прежде всего, извлечение прибыли в качестве основной своей цели деятельности, в отличие от какой-либо некоммерческой организации, которая, соответственно, не имеет целью извлечения прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими участниками. И вот когда лично я посмотрела, заглянула на признаки, определяющие государство и коммерческую организацию, я задалась вопросом. Ну, например, если взять Российскую Федерацию как и дать ей определение как государству, то что здесь действительно подпадает под эти признаки, а что нет? Что определяет Российскую Федерацию как фирму, коммерческую организацию? Ну вот можно сказать сразу, что, скажем, в Российской Федерации присутствует аппарат власти и управления, присутствует аппарат принуждения, используются займы и налоги, всем это известно, какие-то определенные символы и памятные даты, то есть все, что я перечислила. Но остается под большим вопросом лично у меня, а имеется ли территории граждане у Российской Федерации? Почему лично я для себя поставила такой вопрос? Да потому что, когда мы переходили вот этот раздел из одной юрисдикции Советского Союза в юрисдикцию Российской Федерации, мы поменяли как бы гражданство, да, по всем как бы признакам мы теперь не граждане СССР, нас называют, а граждане Российской Федерации. Соответственно, как мы все знаем, документы нам выданы управлением Федеральной миграционной службы или у кого-то отделами паспортно-визовой службы. То есть предполагается, что мы получили куда-то визу в момент перемещения, скажем так, какого-то с территории СССР на территорию Российской Федерации. Или вот мы, поскольку нам выдан паспорт, значит, управлением миграционной службы, то есть мы куда-то мигрировали, да? То есть если буквально воспринимать все это, то встает вопрос, я себе задала вопрос, а так ли это на самом деле? И почему паспорт гражданина СССР был заменен у меня на паспорт гражданина как бы Российской Федерации и выдан управлением миграционной службы или отделом паспортно-визовой службы? Получала ли я куда-нибудь визу? Или мигрировала ли я куда-либо? Пересекала ли я какие-либо границы с территории СССР на другую какую-то новую территорию с наименованием Российская Федерация? По-моему, со мной согласятся все участники нашего разговора и те, кто нас слушает, такого действия никто не совершал. Тогда встает вопрос, каким же образом у Российской Федерации появилась территория на том же самом месте, где была территория Союза Советских Социалистических Республик. Ведь также это общеизвестный факт, что после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Советский Союз был определен вот в тех границах, в которых он находился и находится, я так понимаю, до сегодняшнего момента. Границы не изменялись, не демаркировались, мы никуда не переезжали, ничего не пересекали. Поэтому вот лично для меня встал такой вопрос, как же такое могло случиться? Страна, то есть мы поменяли только название. Вот как я говорю для себя, вот рассуждая на таком обывательском уровне, если я поменяю себе имя, например, Светлана там на Елену или на какое-либо другое, ведь моя сущность, как бы параметры моего тела не изменятся. Я же ведь не перемещусь каким-то чудесным образом, значит, какое-то другое, что ли, тело. То есть я не стану другой по своей сути и содержанию. То есть я останусь вот такая, какая есть. Поменяется лишь только условный значок, мое имя. И вот поэтому у меня встал такой вопрос. А когда уже я стала разбираться дальше, то я увидела, заглянув в единый реестр, государственный реестр юридических лиц, оказывается, что все наши структуры, так называемые государственные органы, являются юридическими лицами. И это прописано в официальной выписке на сайте налоговой на любую организацию, которая считается государственной, что это юридическое лицо. Поэтому вот у меня лично возник вопрос, а где же, собственно говоря, я и все остальные наши граждане пребываем. И, конечно, когда я дальше стала разбираться, я для себя пришла к однозначному выводу, что, по сути дела, изменилось только название нашей страны, но территория-то осталась целостной и неделимой, и то есть мы никуда не переезжали, не перемещались, не мигрировали. То есть вот таким образом рассуждала лично я и предлагаю вот всем нашим участникам разговора как бы отталкиваться именно вот от этого, от этой позиции, да, чтобы разобраться все-таки, в государстве ли мы живем или в коммерческой, можно сказать, торговой какой-то корпорации. Кстати, вот забегая, может быть, немного, ну не то что вперед, а к слову сказать, сразу могу пояснить, это тоже общеизвестный факт, исторически, который известен многим, что государственным флагом сейчас Российской Федерации является всем известный триколор. И этот флаг является торговым именно флагом. Привез нам его в страну Петр I. Этот флаг подружался на торговые морские суда. Именно на торговые морские суда. Поэтому мне кажется, что этот флаг не случайно сейчас является как бы, да, официальным символом нашей страны. То есть это тоже своего рода объясняет вот логику, например, моих мыслей, да, почему Российская Федерация это, скажем, торговая корпорация. Потому что вот исторически так сложилось, что данный флаг являлся торговым морским флагом. Вот. Не говоря уже о том, что каким-то, я не знаю, каким таким образом этот флаг, как известно, это тоже исторический факт, использовался генералом Власовым, да, который воевал совершенно не на стороне нашего народа, а как раз-таки наоборот. Поэтому вопросов, конечно, много, почему вот все так сложилось, и лично у меня это вызывает большие сомнения. Но вот, может быть, участники нашего разговора, там Вячеслав, Михаил, Ленур, что-то, конечно, добавят по этому поводу и выскажут свою точку зрения по этому вопросу. Может быть, согласятся в чем-то, может быть, и нет со мной. Так что спасибо за внимание. Хорошо, Светлана, благодарю. Давайте дополнять. Какие еще варианты, взгляды? Ленур, продолжите. Ну, давайте я продолжу. Ситуация, она, в принципе, действительно нас удивила. Удивила тем, что когда мы делаем выписку в ОГРН, в налоговой, это можно сделать каждому, не выходя из дома, набиваете налоговое любого региона, выходит сайт, и там написано юридические и физические организации. Для того, чтобы узнать, в каком статусе находится та или иная организация, вам нужно знать УГРН этой организации. И как ни странно, оказывается, для того, чтобы действовать на территории Российской Федерации легально, согласно 48 статье Гражданского кодекса, все организации должны иметь организационно-правовую форму и быть зарегистрированы в налоговой. А если это филиал, то они подпадают под 55-ю статью Гражданского кодекса. И что мы там видим? Мы пишем правительство Севастополя, и оно выходит как частная коммерческая фирма. И с ОГРН начинается с циферки 1. А в расшифровке идет понимание, что государственные органы и отчисление государственным органам начинается с цифры 2. И куда бы мы ни глянули, мы по факту имеем юридические коммерческие организации, либо фонды, либо предпринимательство. Если это индивидуальный предприниматель, физическое лицо, то начинается с цифры 3. Если же это юридическая фирма, обычная коммерческая, то с цифры 1. А где же тогда с цифрой 2? Мы так и не нашли. Даже наша, в кавычках, Росгвардия, она оформлена под цифрой 5. И это является иностранным легионом. То бишь, она даже не подотчетна Российской Федерации. Она является иностранной организацией. По сути дела, ЧВК, только иностранная. И что нас удивило? Удивило то, что, оказывается, когда мы начали проверять деятельность судов в Севастополе, только 3 суда имеют регистрацию. И, как ни странно, они имеют регистрацию как частные коммерческие фирмы. Это Севастопольский городской суд, 21-й апелляционный и арбитражный. Но возникает вопрос, ну раз эти 3 суда имеют регистрацию налоговой, то почему нет регистрации районных судов, мировых судов или этих судебных участков? Ведь по логике вещей они все независимы даже друг от друга. Это якобы отдельная ветвь судебной власти. Делаем запрос налоговую о предоставлении сведений по районным судам Балаклавский, Нахимовский, Ленинский, Гагаринский. И налоговая дает ответ, что сведения отсутствуют по этим судам. Тогда возникает вопрос, а на основании каких организационно-правовых форм существует этот суд? Что это за люди, которые там сидят в черной мантии с белым воротничком? Кто их уполномочил? Имеются ли у них какие-либо основания? дает ли мне какие-то основания утверждать и требовать от них? Оказывается, да. В Конституции Российской Федерации, в его проекте, есть статья 24, пункт 2, в котором говорится, что любые органы власти и их должностные лица обязаны предоставить вам любую информацию, если это непосредственно затрагивает ваши права и свободы. Естественно, если это лицо представляется не просто как гражданин, а как лицо, якобы наделенное полномочиями, а еще и властными, а еще и якобы государственными, а еще он себя относит, что он является представителем одной из трех ветвей власти, это государственная, в частности, судебная, исполнительная, либо законодательная власть, то, естественно, у меня возникает вопрос. А можешь ли ты предоставить мне документальные факты? Мы сделали запросы в канцелярию судов, и городских, и районных в том числе. И по логике вещей мы должны были получить на них логические ответы. Но ответов не последовало. А что мы просили? Просили предоставить нам справку, когда они стали гражданами Российской Федерации. А ведь в Конституции, в проекте Конституции Российской Федерации, об этом сказано, что судьей может быть только гражданин Российской Федерации, имеющий юридическое образование, стаж работы. И судьей он может стать только при условии, если президент назначит своим указом на эту должность. Естественно, у меня возникает вопрос. Существуют нормативно-правовые акты и ГОСТы, в котором четко говорится о том, что чтобы человек называл себя судьей, у него должно быть не только гражданство Российской Федерации, наличие судебной, точнее юридического образования и практики, но и указ президента. Мы просили, дайте, пожалуйста, нотариально заверенную копию указа президента надлежащим образом, в котором бы отображался бы оттиск подписи президента Владимира Владимировича Путина и оттиск печати государственной гербовой по ГОСТу Р-51-511-2001. Они нас ссылают на их сайт. На сайте мы находим номер указа, якобы их назначил президент. Но там она без подписи и без печати. Мы сделали запрос в администрацию президента. На что получили ответ, что любые сведения, указанные на сайте право.gov.ru, носят исключительно информационный характер и не порождают правовых последствий. А это значит, любая ссылка на интернет носит только справочный характер, а правовых последствий не порождает. Мы также и в эти суды и сказали, что, дорогие мои, вы покажите на бумажном носителе надлежащую заверенную копию указа президента за его подписью и печатью, при том, что заверенная копия должна быть государственной нотариальной конторой с указанием того должностного лица, кто ее заверил, с входящим номером журнала, то есть все как положено. И как оказалось, ни один суд, ни одна судья не смогла подтвердить свои полномочия. Когда мы начали задавать вопросом, где, когда и на каких правовых основаниях вам были переданы вот эти вот здания, которые вы занимаете, ответов не последовало. И вот каждый раз, когда мы начинаем логически, используя законы, используя проект Конституции Российской Федерации, задаваться вопросом, делать запросы, мы натыкаемся на то, что нет никаких ответов. По сути дела, они ссылаются только на одно – пункт 24 Конституции, пункт 1, точнее статья 24, пункт 1, в котором они говорят о неких персональных данных судьи или там чиновника, мы не раскрываем. Но, дорогие мои, разве я просил персональные данные того или иного чиновника, либо судью? Разве мне интересно, есть ли у нее счета, сколько и на каких банках? Разве я спрашивал, где она живет, сколько у нее домов или квартир, либо сколько у нее детей, если она имеет яхту или машину? Я просил подтвердить полномочия. Она же себя называет не гражданка Анашкина, она же себя называет судья Анашкина, либо Колганова. Но раз ты себя называешь человеком, который наделен полномочиями, то подтверди, пожалуйста, это же касается моих прав непосредственно, так как именно в этом суде пытаются произвести некий судебный процесс. И как оказалось, никто из них по факту подтвердить не мог. И получая данные выписки, если до этого я сомневался, я предполагал, то теперь я на основании выписок могу уверенно утверждать, что ни одна судья не представила доказательств, доказывающих факт, что она может быть судьей, так как не предоставлены были ни одни документы, в том числе и указ президента, подписанный Путиным. Более того, существуют еще ГОСТы R6.30, R7.1, в котором указывается о документооборотах. И там четко говорится о том, как должен выглядеть этот документ и что в нем должно отображаться. Так вот, любой документ, как там сказано, когда говорят о том, что любые законы принимаются, подписываются президентом и публикуются, мы слышим оферту через средства массовой информации, что Госдума приняла тот или иной закон. Дальше мы слышим, что их президент опубликовал, а потом, точнее, подписал, а потом они опубликованы. Но вот, естественно, у меня, как у гражданина добропорядочного, возникают вопросы. А вы хоть раз видели подпись президента под этими законами? Вы конкретно удостоверились в том, что президент действительно своим указом назначил того или иного судью? Вот видели вживую эту подпись? Это вам показали в момент, когда он подписывал? Либо вам показали заверенную копию? Либо сделали вам некий скрин этого документа, и вы можете мне его предоставить, что да, вот действительно, вот этот человек действительно был наделен. Этого нет. Этого нет по той простой еще причине, что мы удостоверились у наших соратников по всей нашей необъятной стране. И когда дальше мы начали разбираться в сфере ЖКХ, это одна из таких тем, которые в этом и преуспели. Кстати, могу вас заверить о том, что за услуги ЖКХ я не плачу никому ни копейки на законных основаниях. И даже выиграл их так называемый мировой суд, которым отменил судебный приказ. Я теперь не обязан энергосбыту севастопольскому оплачивать за электроэнергию. И связано это было с тем, что я потребовал предоставить мне как из баланса СССР на баланс Российской Федерации, а потом из баланса Российской Федерации на баланс этой фирмы были переданы все инженерные коммуникации. Электрические, ЛЭПы, ТЭПы, либо у водоканала. И, как оказалось, по логике вещей должны были последовать логические ответы. А ответов до сих пор нет. У них нет правоустанавливающих документов. И даже если они ссылаются, что вот у нас есть с вами договор. Но, друзья мои, договор-то должен быть не кабальный, а соответствовать нормам закона. Он не должен противоречить 103-му федеральному закону, 402-му федеральному закону об бухгалтерском учете, 579-му положению Центробанка о специальных банковских счетах, 115-го федерального закона об отмывании финансовых средств и финансировании терроризма. И когда все я это затребовал, все это им обосновал, естественно, так называемая судья мирового суда приняла решение отказать Севэнергосбыт о взыскании с меня этой задолженности. Но это в очередной раз доказывает и показывает, что все, что происходит в отношении нас, это оферта. Оферта – это публичное предложение, которое было сделано еще с 91 года, когда через телеканал Останкино нам было предложено, что СССР распался. Появилась Российская Федерация. О том, что теперь Российская Федерация является продолжателем и правопреемником СССР. И еще куча 14 разных фирм появилась. Но тогда возникает вопрос, а документы есть? И мы на этот вопрос получили ответ из Государственного архива Российской Федерации. О том, что с баланса СССР на баланс Российской Федерации не передавалось ни территория, ни имущество, ни коммуникации, ни граждане, вообще ничего на баланс Российской Федерации. Вот тебе на. А как же так? Да, Все банально просто, потому что СССР не распался. Он у нас в головах распался, а юридически он жив. У нас в головах есть Российская Федерация, а фактически ее нет. Почему ее фактически нет, хотя она должна быть? Она должна быть, потому что мы ее признаем. А на самом деле все это происходит благодаря информационному оболваниванию всего советского народа. И в результате нас истравили лбами в межнациональных отношениях. Произошел процесс разделения людей на богатых и нищих. А дальше уже происходит процесс продолжения этого оболванивания с помощью этих афер. Вы посмотрите, какие приходят людям так называемые платежки. Их называют попрошайки. Что это за платежки? Чему они должны соответствовать? Почему нету подписи и печати? Почему нету специального банковского счета 408-21, а стоит транзитный офшорный счет 407-02? И по факту это является безвозмездная благотворительная помощь. А многие думают, что они якобы оплачивают за услуги ЖКХ. И когда мы начали вникать во все это, начали изучать все это и по судам, и по приставам, и по ГАИ, и по паспортам, и по ЖКХ, везде мы видим полные пробелы. Не просто там из 10 вопросов они могут ответить на 9, а на 10 нет. А мы говорим, ага, вот здесь вы попались. На все 10 они не могут дать ответ. В лучшем случае несут какую-то юридическую ахинею, по-другому и не назовешь. А по факту нет. И когда мы начали изучать вопрос, а что у нас за паспорт, и является ли он паспортом, являемся ли мы гражданами, по тем же законам Российской Федерации, по 62-му федеральному закону, мы выяснили, что мы являемся не гражданами Российской Федерации, а лишь мигрантами на территории Российской Федерации, в статусе мигрантов. Гражданство мы не проходили, даже получение вот этого так называемого паспорта на самом деле приводит к тому, что мы лишаемся навсегда стать гражданами Российской Федерации, потому что мы нарушили принцип прохождения гражданства. Мы, оказывается, должны были написать заявление о вступлении гражданства. Потом его должны были рассмотреть некая уполномоченная комиссия и после этого выдать нам некое свидетельство о том, что ваше заявление приняли и вас признали гражданином Российской Федерации. И вы, как носитель вот этого свидетельства, уже должны были пойти в структуру МВД и потребовать выдать вам паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о гражданстве. А по факту у вас есть только отметка о выдаче вот этого бланка паспорта. Это не является основанием гражданства, это является идентификация гражданина как мигранта внутри Российской Федерации. И это только вкратце то, что я затронул. Много роликов есть на наших каналах, в том числе и по ЖКХ, и по рядом другим вопросам. Поэтому сильно эфир мы не будем тратить по, и объясняя по этой тематике. Вот вкратце я вот как раз вот затронул. А как же так? А почему на все вот эти вроде бы логические вопросы ни одна организация не дает логический ответ? А все банально просто, нас просто разводят как последних лохов. И разводят это с 91 года. Михаил, я думаю, ты продолжишь. Хорошо, благодарю. Михаил, да, пожалуйста, продолжай. Да, Александр. Ребят, все на самом деле намного сложнее и глубже. Дело не только в гражданстве, в Российской Федерации, в фирмах. Дело нас в самих. Почему? Потому что на сегодняшний день все привыкли, точнее как, по привычке куда-то ходить, по привычке ходить на работу, по привычке оплачивать что-то, просто по привычке. Никто из-за своей либо лени, либо якобы занятости никогда не открывает ни один закон, не говоря уже об обычных книгах. И не читает. Например, мое, так скажем, в этом плане пробуждение, оно началось всего лишь год с лишним месяц, год и месяц назад. Я на все это смотрел, в принципе, вот я имею в виду про тему СССР, как на людей, которые не совсем адекватно думают. А сделал один шаг, просто ради интереса для себя направил в МВД запрос на гражданство и, соответственно, получил ответ, что я никогда не входил в состав РФ и никогда не выходил из СССР. Ну, думаю, ладно. Это, конечно, очень интересно. До этого момента у меня внутри всегда были вопросы, а как же так, в самой богатой стране мира и при таком маленьком количестве населения, как меньше, наверное, 140 сейчас, мы живем так нищебродски даже, я бы сказал, хотя, в принципе, у нас есть абсолютно все. До этого момента занимался точно так же решением вопросов, как с министерствами, с разными переписками вел, на местах людей как бы ставил. Но после вот этой новости о гражданстве я стал делать конкретные запросы и по ЖКХ, и по всем остальным вопросам. Ну и, соответственно, дошли мы до того, до чего сейчас докатились, так скажем. А проблема почему глубже? Потому что, на мой взгляд, еще со времен СССР всех приучили людей, что тебе, как гражданину или как единице общества, не нужно думать, за тебя подумают, например, государство, либо за тебя подумает на тот момент чиновник, партия и все остальные. Приучили это до того момента, что все это тоже как бы на автомате шло, потому что, в принципе, люди жили... Может быть, лучше, я не сильно застал это время, говорить сильно не буду. Есть свои плюсы и минусы, но до 91 года, когда людям вдруг захотелось какой-то перемены, и вот вам эту перемену дали, с тех пор начали приучать к другому, с тех пор начали приучать к собственному «я», начали приучать к собственности как таковой, прибыли, к собственной, опять же, то есть к деньгам. У людей началась погоня, у кого что есть, где что достать, как, в принципе, это и в советский период было, все по связям доставали. А здесь вдруг открылась такая возможность. Можно будет и зарабатывать как угодно, особенно забыли про слово «совесть», тогда это уже в пост-90-х до 2000-х, об этом как бы не думали. Главная совесть у человека – было не внутреннее ощущение, а именно показатели денежных купюр. Чем они у тебя больше, тем больше у тебя, соответственно, связи и тем больше у тебя возможностей. Начали рваться вот к этому, ко всему, к богатству. Это мое, это твое. В общем, и пришли к тому, к чему мы сегодня пришли, к автоматизму. На данный момент тема... На самом деле глубокое, здесь нужно менять, скорее всего, сначала подход к себе, а затем уже заниматься какими-то наболевшими вопросами. Почему? Потому что, чтобы элементарно сделать какой-то шаг в свою же сторону, нужна какая-то смелость. Потому что элементарно на сегодняшний день очень малое количество людей готово отстаивать свои интересы. Потому что, опять же, все боятся этих каких-то непонятных структур. Все боятся, если ты шаг ступишь, например, с вопросом о ЖКХ, то боятся того, что ЖКХ, например, вдруг крышует МВД или еще кто-то, и у тебя проблемы вдруг возникнут. Привыкли к тому, что если ты не заплатишь, просто привычка, что если ты не заплатишь, тебе отключат, естественно, твои жизненно важные ресурсы, свет, газ или воду. Привыкли просто привыкли оплачивать, а непонятно, не спрашивая, за что они платят. Но, с другой стороны, когда эти люди приходят в магазин и им продадут некачественную вещь, например, тут же возникает, например, какой-то скандал непосредственно с продавщицей или предъявление претензий продавщицы, почему так дорого. И все, на этом все заканчивается. Вот проблема, скорее всего, в нас самих, в наших привычках, которые мы не хотим менять. И проблема в том, что элементарно в том доме, в котором мы живем, мы начинаем его сами засорять всяким мусором, в том числе каким угодно, и бытовым тем же мусором. Посмотрите, взять если СССР, да, когда вроде бы не так сильно уж и убирались, но убирали, да, чистили, согласен. Но люди... все равно были как-то более совестливые, потому что знали, что они живут, это их дом. На сегодня можно хламить везде, потому что знают, что за тебя я якобы заплатил, и за тебя уберут это все. Здесь, понимаете, палка не то чтобы о двух, наверное, о трех концах. Пока сам человек не начнет просыпаться и делать для себя выводы о том, как он хочет жить дальше, в какой стране, на какой земле, и задуматься о том, что же он оставит все-таки своим детям, потому что поколение вот 90-х не задумывалось, что оно оставит вот нашему поколению. Например, я не такого большого возраста, там 35 лет, да, например, не задумывались. А сегодня это уже поколение очень сильно постарело, им уже ничего не нужно, и приходится вот эти вопросы через 30 лет заново решать. Поэтому не все так просто, я вам скажу, и с государственным строем тоже не все так просто. Почему? Просто отвечу элементарно из законодательства. Возьмем Конституцию, например. Все красиво расписано, все хорошо, возьмите, прочитайте. Но никто ее опять не читает. А вопрос тогда, для кого она? А ведь обратите внимание, что сама истина, она всегда на поверхности. Все, что ты хочешь, это просто стоит открыть глаза и увидеть. Не так уж и глубоко все спрятано, но есть и свои сложности. Например, вот чем у нас должно заниматься государство? Давайте вот к этому перейдем. Я не буду называть фирмы, не фирмы, государство. Глава 1. Основа конституционного строя. Российская Федерация. Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. В принципе, уже ответ, что это демократическое федеративное правовое государство, то есть правовое, все должно решаться на основе права. А вот вторая статья очень интересная, и никто на это внимания не обращает. Сейчас только стали обращать. Человек и его права, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. У меня всегда складывалось, а вот многие в обычной полемике, так скажем, словесной, для нас привычно называть человек, гражданин, физлицо – это одно и то же. Но, как оказалось, это совсем разные понятия, потому что обратите внимание на бытовую нашу жизнь, именно на бытовую, когда мы куда-то приходим. Почему-то нас принято называть физическими лицами. Хотя физическими лицами вроде бы как нас так наделили, ну, образовали юридических и физических. Но подождите, ребят, а ведь в Конституции написано в первую очередь права человека. А где же тогда человек? Нас все время называют потребителями, нас все время называют абонентами. И почему-то вот опять же в этом плане никто не задумывается, в том числе и юристы, которых на сегодняшний момент просто куча, огромная. Бухгалтера и юристы, которые элементарно даже почему-то основ права, ну, очень мало знают. Либо это просто бизнес. А вот третья статья, о чем нам и говорит, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Носителем суверенитета и единственным источником власти. А народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Опять же, высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. И четвертое, это никто не может присваивать власть в Российской Федерации, захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Так вот, ребят, что хочу сказать. Самое основное, что нет в Конституции Российской Федерации, и вы ни одного слова не найдете о том, что это основной закон. Либо вы найдете на первой странице просто в названии, но в Конституции в самой вы никогда в жизни не найдете, что это основной закон. Потому что это не является основным законом, потому что здесь статьи сами себе противоречат. Например, то, что я вам прочитал в 11 статье, говорится совсем другое. Государственную власть Российской Федерации осуществляет президент Российской Федерации, Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Подождите, у нас же речь шла о народе. и что власть принадлежит народу. А теперь нам говорят в другой статье, что государственную власть имеют президент, Госдума, правительство и суды. И при том, что это разные ветки власти. Вот как-то все очень интересно. Я в подробности вдаваться не буду. Я вам могу лишь сказать о том, что сейчас усиленно начали копаться в каждом законе, касаясь нотариата, касаясь судов, касаясь Конституции, касаясь Федерального закона о гражданстве 62. На эту тему мы сейчас делаем ролики потихоньку, потому что на самом деле эта тема, она настолько обширна, даже обычный, вот я себя ставлю, например, обычного человека, ну, тот, кто в юриспруденции не смыслит, я вообще не юрист по образованию, понимаете, и всегда, когда был в институте, на бухгалтера учился еще тогда, хотя мне это тоже не нравилось, никогда, думаю, никогда я не хочу юридические вопросы решать, потому что это такая вещь двоякая. А здесь вот, не поверите, но пришлось. И суть заключается в том, что обычный человек, он даже к этому не то, что Конституцию взять в руки, он даже своих элементарных прав не знает. Понимаете, когда к нему элементарно подходит полицейский и спрашивает документы, он даже не знает, какие документы, кто что имеет право, какие у него есть права. Почему мы не задаются никто вопросом, почему, если мы государство и народ является этим государством, почему мы так живем и почему мы платим огромные денежные средства за то, что мы просто живем, а мы не живем, а существуем на сегодняшний день. Так вот, исходить надо из этого. А почему так? А потому что у большинства населения почему-то пропало чувство собственного достоинства. Куда оно пропало, ребята? Вот мне интересно, куда оно пропало? Куда пропало самоуважение к себе? В принципе, я демагогить дальше не буду. Я думаю, что должны быть определенные вопросы, потому что тема, на самом деле, ей можно часами заниматься и говорить. Но единственное, я дополню ко всему, что на данный момент мы решили с другой стороны. Мы решили очень плотно изучать законы, которые, может, являются, может, не являются государством Российской Федерации, но мы начали на местах делать то, чтобы заставлять тех, кто должен, поставлен на эти якобы места, государственные места, должен нести полную ответственность. Если сидит прокурор, соответственно, он должен понимать, что он смотрит за законностью всего, что творится в городе. Если сидит мэр, то, соответственно, он должен, как местное самоуправление, ублажать этих граждан. Не в прямом смысле, а в том смысле, что все нужды. Вот человеку нужно вот это, в городе там нужно, например, дорогу провести, там нужно канализацию провести, там водопровод, там это. И в каждом уставе города, я вам больше скажу, написана мини-конституция по обеспечению абсолютно каждого гражданина светом, водой, газом, всем необходимым абсолютно. Но опять же, никто не читает и никто не смотрит. А это очень огромные денежные средства, ребят. Вот самое печальное, что никто даже не обращается, а если обращается, то их единицы. После двухнедельного общения, две недели назад общались с прокурором, и мы попросили город о том, что они массово написали заявление на то, что их права нарушаются в любой сфере, именно в эту прокуратуру. Пришли через две недели, это было вчера, если не ошибаюсь, спросили, были заявления? Нет, не было заявления. Вот и весь ответ. Вот, ребят, мы, два человека в городе, можем сделать больше, чем население города. Население города более 200 тысяч человек. И никому, и всем, в принципе, ждут, что кто-то за них что-то решит. За вас никто решать ничего не будет. Им выгодно, им, я говорю тем, кто вот этим занимается, им выгодно, чтобы вы сидели дома, либо вы постоянно занимали свое время работой, и чтобы вы никогда в жизни не развивались. Потому что вы постоянно будете платить, платить, и будет использован ваш труд, в принципе, за бесценок. Поэтому делайте выводы и становитесь более благоразумными. Вот это вот единственное, так скажем, напутствие. Хорошо, спасибо, благодарю. Вячеслав, ну, пришло время тебе что-то сказать по этому поводу. Я прошу прощения, можно мне немножко добавить? Да, конечно, Светлана, конечно. Ленура, Вячеслав, ты разрешишь? Да, да, конечно. Да, да, вот мне что захотелось добавить. Вот Михаил сейчас сказал, что нас приучили доверять, да, вот как мы жили в Советском Союзе, и этим сейчас очень активно пользуются. И действительно это так. Но в наше время, вот в Российской Федерации, нужно обязательно все проверять. Причем по юридическим признакам, а не только вот по внешним и фактическим признакам. Вот Ленур говорил, да, о судах, что суды, как бы, они существуют по факту, по всем внешним атрибутам и признакам, да, и только и всего. Но необходимо всегда проверять, а что в юридическом смысле. А по юридическим признакам у нас нет судов в Российской Федерации. И сейчас самый главный вопрос, правильно сказал Михаил, что нужно внимательно читать документы. Вот, например, Конституция Российской Федерации, там действительно сказано, что у нас три ветки власти: законодательная, исполнительная и судебная. И все они независимы друг от друга и самостоятельны. Так, а давайте посмотрим. Да, и что единственным источником власти у нас является многонациональный народ. Источник власти. И теперь давайте посмотрим, как происходит на самом деле. Законодательную власть, которую представляет президент, мы ее избираем. Ходим на выборы. Да? Другой вопрос, как они проходят, мы сейчас этого не касаемся. Но мы как бы участвуем. Следующую ветку власти, исполнительная, да, это наши так называемые депутаты, тоже не будем говорить, там, какие они, что они делают, но мы тоже ходим и выбираем. А что же у нас судебная власть обделена? Она тоже должна быть избрана народом, но этого не происходит. Всех кандидатов в судьи выдвигаются из судебного же сообщества, которое затем утверждает и назначает своим указом президент. Но ведь именно эта процедура, она нарушает принцип выборности властей, в частности судебной власти, именно народом. Народ – источник всей власти в Российской Федерации. Но мы видим, что это не так. Но никто почему-то не задается вопросом. Всех как-то очень впечатляет, что есть указ, подписанный президентом, о назначении судьи. Но действительно, Ленур сказал, и это правда, вот сейчас я общаюсь плотно с председателем Международного общественного движения «Общественный контроль правопорядка», которые тоже со своей стороны делали запрос в администрацию президента о том, чтобы им были предоставлены копии указов президента о назначении там той или иной судьи. И им отказывают в этом. То есть ничего не предоставляется. Только идет ссылка на интернет-источники. И говорится о том, что подпись и печать не обязательно. Но получается, отсутствует всякая логика. Есть, например, государственные стандарты, о которых упоминал Ленор, по которым документы все должны заверяться подписью и печатью, но при этом оговаривается, что они носят рекомендательный характер. Так где же тогда логика и здравый смысл? Да, есть государственный стандарт, но он носит рекомендательный характер, поэтому не требуется подписи и печати. Ну хорошо, а как удостовериться человеку, что существует этот указ только через копию с оригинала? Но на оригинале-то должна быть печать и подпись. И даже в этом не предоставляют право человеку ознакомиться с надлежащим образом на заверенной копии. То есть невозможно получить подтверждение этой информации. Но нужно все проверять. Вот я сейчас сама столкнулась на личном опыте, так называемое, я тут называю, это дело нотариусов. Это же вообще немыслимое безобразие творится в этой сфере. Вот я столкнулась с этой проблемой, когда пошла со своей мамой, но она пошла оформлять завещание. И, значит, нотариус взяла за совершение нотариального действия 1500 рублей. И когда я заглянула в это завещание, мы увидели, что там 100 рублей сумма государственной пошлины установлена, а 1400 рублей нотариус получила за услуги правового и технического характера. Дальше, если бы я доверяла, да, я бы, наверное, не обратила на это внимания, но я решила проверить. Мне показалось очень странным, почему сумма государственной пошлины 100 рублей в 10 раз меньше, чем сумма за услуги правового и технического характера. Я заглянула в налоговый кодекс, и там действительно в определенной статье указаны расценки государственных пошлин в сумме 100 рублей за удостоверение завещания. Но при этом я обнаружила, что такого сбора, как за услуги технического и правового характера, нет в налоговом кодексе. Но зато в налоговом кодексе есть пункт 5, пункт 6 статьи 12. В одном пункте написано, что все местные региональные налоги и сборы отменяются настоящим кодексом, а в пункте 6 написано, что в Российской Федерации могут устанавливаться только те налоги и сборы, которые вот прописаны в этом кодексе. То есть получается, хоть по тому пункту, хоть по другому, нотариус не могла взять с моей матери вот этот сбор, который не установлен налоговым кодексом, за услуги технического и правового характера. Но вот когда там вчера, позавчера, я услышала вот новое видео, посмотрела новое видео Михаила, который вот сейчас участвует с нами в беседе, и я решила проверить. Действительно, я обнаружила новый подлог, и по-другому это не назовешь. Когда я смотрелась в печать нотариуса, там действительно указан ИНН по внутреннему растру, да, вот этому кругу. ИНН четко прописан несколько раз. И, пожалуйста, есть, как говорил Ленур, единый реестр юридических лиц. Я зашла туда, вбила этот ИНН, вбила свой регион. И что я вижу? Мне предоставляется справка из этого реестра о том, что отсутствует такой индивидуальный предприниматель и такое физическое лицо вот с этим ИНН, который стоит на печати нотариуса. Вот представьте, пожалуйста, что происходит. То есть на печати нотариуса, на гербовой печати стоит подложный номер ИНН. И такого индивидуального предпринимателя нет в реестре. А как же? Ведь нотариус получает со всех нас наличные денежные средства. А куда же они уходят, эти наличные денежные средства? Получается, здесь нарушается еще два федеральных закона. Закон номер 103, значит, когда нотариус, принимая от нас наличные денежные средства, выступает в качестве оператора по приему денежных средств, то есть как платежный агент, я так понимаю. И тогда в соответствии со 103 федеральным законом все денежные сборы она должна перечислять только на специальный банковский счет, о котором говорил Ленур, 408-21. Но я сомневаюсь, что у нотариуса есть такой счет. Почему? Да потому что ее контора не как юридическое лицо, не как, она сама как индивидуальный предприниматель не зарегистрирована в налоговой. Что тоже является обязательным требованием, когда юридическое лицо, ну то есть неважно, или там платежное лицо, выступающее в качестве оператора по приему денежных средств, принимает эти деньги, денежные средства наличными. Так что же это происходит? Я проверила другую доверенность, другого нотариуса с другого региона. Также указан ИНН подложный. Я думаю, Михаил мне не даст соврать, что он тоже проверял ИНН там нотариуса, да, на своем документе. То же самое. Нету таких индивидуальных предпринимателей. Вы посмотрите, в каком масштабе происходит обман. Так а что, разве налоговая этого не знает? Налоговая тот орган, который обязан контролировать подобную деятельность. Так разве мы живем в каком-либо правовом государстве? То есть есть нормы закона, они прописаны. но они по факту не соблюдаются. То есть я к чему говорю, что если вы видите по факту написано суд, вы видите человека в мантии, в обличии как бы судьи, или вы подходите к помещению, к зданию, где написано нотариальная контора, вы видите нотариальные бланки, печати, и вам кажется, что это все реальное, честное и правильное, с вами совершенно справедливо поступает, но надо проверять. А при проверке оказывается все с точностью наоборот. И вот если мы еще говорим про государство, или там фирма, или государство, вот еще хочется сказать, мне сделать акцент на таком вопросе. Я вот упоминала в начале, что государство определяет его суверенитет. То есть любое государство расположено в каких-то, мы уже говорили, государственных границах и охраняет целостность как бы своей территории от любых посягательств. Это одна из первостепенных задач государства. Но давайте не забывать, хотя у нас сейчас не ведется на нас никаких открытых военных действий, открытых военных нападений, но давайте помнить из курса-то истории. Вот я сама историк, нас этому в школе в советской учили, что захват территории ведь может происходить не только открытыми вооруженными действиями, интервенцией, но и экономическими способами, то есть в более скрытой форме. И что, например, мы сейчас видим? Мы видим, как распродается наша земля, сдается в аренду иностранным инвесторам. Так, а если отдается в собственность, например, нам, гражданам, и как я это вот обычно привожу в пример, а если, например, мне взбредет в голову, как собственнику, да, якобы собственнику земли, взять и продать ее иностранцу или сдать в аренду, так что это означает? Это означает нарушение территориальной целостности. На нашей территории некие иностранные граждане. Вот что это означает, которые здесь ведут свою экономическую деятельность и извлекают прибыль. А извините, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 275, что является государственной изменой. Это оказание финансовой помощи иностранному государству или какой-либо там организации. Вот что это называется. И, кстати говоря, вот я упоминала о нотариусах, забыла сказать, что если человек, который называет себя нотариусом, не стоит на учете, как положено, в налоговом органе, да, то, получается, не имеет специального банковского счета, то это в чистом виде нарушение 115 федерального закона о легализации отмыванию доходов, полученных незаконным преступным путем. Куда же тогда эти деньги уходят, с которой нас получает с нас нотариус? Вы понимаете, вот как все происходит на поверку? Вот в чем дело. Но самое главное – это территориальная целостность нашего государства. Государство должно незыблемо охраняться от любых посягательств. И не только от вооруженных прямых вторжений, но и от экономической экспансии. Это же известные факты, как завоевывались другие более слабые государства в свое время. Экономическими методами это более хитрые, скрытые формы порабощения. Поэтому нужно быть очень внимательным и бдительным. Вот мы все радуемся о том, что мы какие-то собственники, а это как раз, и мы как собственники, мы сами делим свою землю на части, на мелкие куски, продаем, торгуем. Это недопустимо, мы уже вот об этом говорили раньше в своих видеороликах, что земля не может быть предметом купли-продажи, она не может быть ни в чьей частной собственности, потому что мы можем быть собственником только того, что мы создали своими руками. Землю никто из людей не создан, она дана нам свыше, какими-то высшими силами. Всем людям в одинаковое, бесплатное, бессрочное пользование, кстати, которое и было в Советском Союзе. И выдавались такие акты, всем колхозам выдавались такие акты на бесплатное, бессрочное пользование землей. И именно благодаря этому акту, вот этот мой пример тоже уже общеизвестный, мне в свое время удалось отказаться от налогов. там, где находится мой дачный участок в Ленинградской области. Поэтому это все работает. То есть как бы у меня такое чувство, что вот государство СССР как бы на него как бы накинули какую-то пелену, да, или покрывало, и написали там Российская Федерация. Но под этим покрывалом, покровом все равно находится вот там как бы наша родина СССР. И здесь нужно вот четко это все понимать и разбираться во всех этих моментах. Вот это мне хотелось сказать и добавить. Но сейчас, может быть, Вячеслав тоже выскажет свое мнение. Да, благодарю, Светлана. Сейчас для начала я от себя несколько реплик запущу. Ну, во-первых, первый вопрос. А ты или мама подали заявление о том, что ИНН нотариуса на печати куда-нибудь, какую-нибудь инстанцию, не совпадают с тем, что вот вам представлялось? Конечно. Я только вот про поводу ИНН на печати я узнала только вчера, вот с видеоролика Михаила. А до этого я написала, когда я узнала, что нотариус получил от нас неустановленный налоговым кодексом сбор за услуги технического и правового характера, я, соответственно, обжаловала это в налоговую инспекцию, в свою местную, своего района. Ну и что, как вы думаете, произошло? Налоговая инспекция срочно, ну быстро очень отрапортовала мне, что мою жалобу оно перенаправило, куда вы думаете, в нотариальную палату. В тот орган, то есть, по сути, в тот орган, на который я жаловалась, что категорически запрещается по 59-му федеральному закону. Я не помню сейчас, какая там статья, но там четко написано. Запрещается перенаправление жалобы должностному лицу или в тот орган, действия которого обжалуются. Именно так и поступила местная налоговая инспекция, перенаправив туда мою жалобу. То есть, обратите внимание, пожалуйста, как подменяется хитро контроль вот, налогового органа, да, специализированного органа, ведомственным, внутриведомственным контролем. И, соответственно, само ведомство себя не накажет. Поэтому мне предоставили отписку. Я обжаловала действия налогового инспектора, который нарушил 59-й федеральный закон, в прокуратуру и в федеральную налоговую службу в Москву. То есть в управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. Точно такая же отписка. Управление сбрасывает опять на нижестоящую инспекцию налоговую, районную. Я обжаловала эти действия в Федеральную налоговую службу, в Москву, Мишустину. Жалобу рассматривал тоже один из его подчиненных и тоже прислал мне отписку. После этого, абсолютно нарушая собственный нормативный акт, налоговый кодекс, полностью, прямо берешь, читаешь, и я прямо все это выписала, да, действовал вопреки такой-то статье, действовал вопреки такой, то есть все нарушено абсолютно. Я это обжаловала, в Генеральную прокуратуру и в Главное следственное управление по городу Москве. И после этого наступила вообще полная гробовая тишина. То есть вообще никаких телодвижений. Хотя заявление о преступлении было направлено мной в Москву, в Следственный комитет, вот на этого чиновника, да, из Федеральной налоговой службы, по статье 330, что он проявил самоуправство, выражающееся в том, что он действовал вопреки собственному нормативному акту налоговый кодекс, нарушив там массу статей. Написала заявление о преступлении, все приложила, подтвердила. Заявление о преступлении по Уголовно-процессуальному кодексу должны рассматриваться в течение 3 дней и приниматься решение. Либо возбудить дело, либо отказать, либо передать по подследственности. Уже прошло 10 раз по 3 дня, никакого вообще реакции никакой нет. То же самое я написала в прокуратуру, по-моему. Прокурор рассматривает жалобы по подозрению в уголовных преступлениях также в течение 3 дней по статье 124 УПК. Никаких телодвижений. То есть и сейчас вот выявляю, я еще вот когда услышала от Михаила вчера, да, думаю, дай-ка я еще проверю печать нотариуса. И как только я проверила печать, я убедилась, что ИНН подложный. Но это вообще ни в какие ворота не лезет. И тут сразу, вот, как я сказала, автоматически нотариус попадает под статью 174 УК РФ, незаконное отмывание денежных средств, и под статью там 179 принуждение к совершению сделки. Под какие еще статьи она подпадает? Так, я вот здесь даже это указывала. А, под статью 171 незаконное предпринимательство, потому что у нее нет регистрации, нет учета в налоговом органе. И у нее есть лицензия, но я считаю, что у нее нет лицензии, потому что она ее получила, вот как следует по информации, в 97-м году нотариус получила лицензию, и получала она ее ведь. То есть она должна была, то есть вернее, как сказать, она могла быть нотариусом Российской Федерации при условии, если она являлась на момент 97 года гражданкой Российской Федерации. Но в соответствии с Конституцией, пунктом 1 статьи 6, гражданство Российской Федерации приобретается в соответствии с федеральным законом. А как вы знаете, федеральный закон о гражданстве был в Российской Федерации принят 31 мая 2002 года. То есть вы понимаете, что до этой даты нотариус не могла быть гражданкой Российской Федерации. Никак не могла быть гражданкой Российской Федерации, поэтому она никак не может быть нотариусом Российской Федерации. Вот в чем проблема. Поэтому ее лицензия от 97 года, как выданная как нотариус Российской Федерации, не юридически ничтожна. То есть это равносильно тому, что она отсутствует, понимаете? И вот, вот этих моментов, вот этих казусов юридических очень много. И потом, у нас есть статья, еще 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт 1, который гласит, ну, предусматривает ответственность за подделку и изготовление, в частности, печати. Разве нотариус, ведь я же вот ей пишу, кстати, вы задали вопрос, что я предприняла. Я сейчас предприняла следующее. Я сегодня написала досудебную претензию в адрес этого нотариуса и все ей это изложила и предложила вернуть те деньги, которые она получила незаконно с моей пожилой вот матери. И вопрос, разве нотариус, имея высшее юридическое образование, вот у них же есть их нормативный документ, основа законодательства и нотариате, и там написано, какие требования, кто может быть с нотариусом Российской Федерации. Пожалуйста, человек, то есть лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет, достигшее возраста 25 лет, но не старше 75, сдавшая квалификационный экзамен, а также гражданка российской, должна быть гражданкой Российской Федерации. Разве нотариус, человек, имеющий высшее юридическое образование, она что, не понимает, что она совершает сейчас? Причем это не она одна, как я вот понимаю, это круговой, порочный круг, он все нотариусы с липовыми вот этими, скорее всего, ИННами. Я только проверила несколько. И мне выдает сведения из единого реестра, что нету такого индивидуального предпринимателя. Понимаете? То есть вы понимаете, что чем отличается юридическое лицо от индивидуального предпринимателя? Индивидуальный предприниматель имеет только индивидуальный налоговый номер. А юридическое лицо и ИНН, и ОГРН. Поскольку на печати нотариуса нету ОГРН, а указан только ИНН, она является индивидуальным предпринимателем, но это ложь юридическая, раз ее нет в реестре. Понятно, понятно. Да. Вот и Светлана, все. Просто очень, очень долгий ответ. Я хочу сказать, что вот я специально я смотрю статью 7.7 из определенного закона, да, там указывается о том, что нотариус, адвокаты не являются предпринимателями, и есть государственные, а есть частные. Это ответ на то, почему есть пошлина, которая якобы в государственную структуру отправляется, она маленькая, а все, что остальное сверхберет нотариус-адвокат, это его, так сказать, маржа, его заработок. Поэтому здесь никакого противоречия, они будут как глазками открытыми смотреть. Хлоп говорит, а что, я частный, я не предприниматель, я частный нотариус. А по закону я не являюсь предпринимателем. Даже не обязательно иметь кассовый аппарат, они вообще могут ничего не выписывать, никаких бумажек. Вот, поэтому здесь два пункта. Первое – это государственная пошлина, она в банк отправляется, и банки счастливы, налоговые, и они счастливы и довольны, что получают это, потому что нотариус он постоянно за каждым чихом бегает сейчас. А дальше идет уже к ним в карман. И поэтому государственный нотариус все меньше и меньше, потому что ни одного дурака я не видел, который бы, глядя на соседа частного нотариуса, получал бы в 10 раз меньше. Вот, это первое. Второе, существует, как было правильно сказано, возможность создать любую печать. То есть официально ИНН зарегистрирован на дядю Беню один, а потом дядя Беня себе делает другую печать, где другой ИНН, там, отличаясь по парам циферок, и все нормально, все хорошо. Когда в налоговую что-то отправляется, он ставит официальную печать, и все отчеты перед налоговой и перед другими структурами чистенькие, хорошенькие, приятненькие. Там печать официальная с ИНН, его, который ему принадлежит. А когда вот к нему приходит человек, который хочет зарегистрировать на себя какую-то морковку, то он может поставить на бланке регистрации или заверения что угодно, любую печать, которая бы очень сильно была похожа на ту, но циферки будут отличаться. Поскольку мы сейчас говорим, что существуют частные предприниматели и частные непредприниматели, как нотариусы и адвокаты, то в этом случае вот такие действия, на мой взгляд, все понятны и хорошо объясняются. Здесь следует, наверное, по-другому действовать. Сразу же, когда мы идем снимать фотографию, делать о том, что вот такой ИНН поставлен, сразу же проверять, а какой ИНН этому товарищу принадлежит. И если мы видим подлог, то вот тут сразу вызывать наряд полиции сразу же и говорить, вот посмотрите внимательно, у этого нотариуса дяди Бени стоит номер 2222, а у меня стоит печать 2121. Совпадения здесь видно нет, означает, что он занимается подлогом, означает, что он занимается обманом, это называется там, ну и дальше статьи разные. Вот если так действовать, то, я думаю, с нотариусами и юристами такого плана очень быстро все разберутся, и все станет на свои места. Другой разговор, что многие люди, идя к нотариусу, по советскому нашему представлению считают, что все нотариусы, все юристы, все продавцы – это люди, которые вот как работали в государственных структурах, так они и работают. А на самом деле от государственных структур там остались только в лучшем случае небольшие крохи налогов, которые куда-то там идут, а все остальное – это та самая маржа, которая всеми возможными путями обходится. И как-то реклама была, да, там начинает с 300 рублей, потом каждый там по 100 рублей, по 200 накидывал, и там 3000 получилась цена. То же самое и здесь. Поэтому для меня здесь нисколько не удивительно. Удивительно, сколько мы будем вот таким образом себя вести, чтобы нас могли как кроликов разводить. Вот для меня это более удивительно. Ну ладно, послушай Вячеслава. Да, добрый вечер еще раз, уважаемые друзья, после такого моего тихого затишья. Значит, ну я что хочу сказать. Вот сейчас, в принципе, рассказали, ну, все так, будем так говорить. Где-то больше, где-то меньше. Вот мои друзья, мои соратники, это Ленур, Михаил, Светлана. Вот. Давайте я чуть-чуть коснусь другого. Извините, я чуть-чуть подкрикливаю, простыл. Я, простите, если это вас будет как-то напрягать. Вот. Значит, смотрите, с чего начинал я. Вот. Я просто расскажу про себя чуть-чуть. Вот. Посмотрел я в интернете. Это, значит, года, наверное, было 3. Как я начинал? Вот. Вот послушал таких вот, как Ленур, послушал таких, как Михаил, Светлана, ролики посмотрел. Все это и думаю, дай-ка я проверю. А правда ли они говорят? Ну, уважаемые друзья, ну а как еще по-другому удостовериться, на самом деле правдиво идет информация или нет? Вот. Что я сделал, значит, связался я с одним человеком по телефону. Вот, значит, обменялись мы потом контактами в сети ВКонтакте. Он мне скинул заявление одно в управляющую компанию. Вот. Ну и рассказал, а я же зеленый еще, не понимаю, чего там, как. Ну когда в первый раз, то многое что непонятно. И как бы вот ты слушаешь, вроде все понимаешь. Как только начинаешь вплотную работать вот с такими конторами, организациями, которые себя еще называют государственными, да, то уже как-то чуть-чуть, ну как-то теряешься. Да. Вот. Написал я это заявление, вот, заявление требования на предоставление правоустанавливающих документов. То есть на каком основании они, хотел узнать, на каком основании они с меня требуют денежные средства за оплату коммунальных услуг в квартире, в которой я проживаю. Вот, значит, что я? Ну вот, например, я процитирую, да, сейчас, вот. Так я и писал. Требую предоставить копию договора, заключенного между мной и акционерным обществом, там, Ессентукская сетевая компания, город Ессентук. Пакет документов, устанавливающих право на продажу электричества жителям города Ессентуки. Договор АО «Ессентуки» сетевая компания с администрацией города Ессентуки Ставропольского края о предоставлении данной услуги жителям города Ессентуки. Документы, подтверждающие право открытия лицевого счета у меня, ну и номер лицевого счета, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот такие простые вопросы, которые, в принципе, на которые, в принципе, должен ответить любая, как они себя считают, там, государственное учреждение, да, любое. То есть простой набор документов. Вот. Ну и что вы думаете, запечатал я это все, мое заявление, и отослал по ресурсоснабжающим организациям. То есть это водоканал, горгаз, электросети и водоканал. Все, значит. И тишина. Я, значит, мне это не понравилось. Значит, ну и тут же я еще там смотрю ролики, также общаюсь с людьми, все это. Еще какая-то информация приходит мне в голову, еще знания появляются, уже опыт. Все, и я начал плотную переписку. Вот. Значит, на мои вот эти конкретные вопросы, вот мне данные вот эти ресурсоснабжающие компании не ответили ничего толком. Только отписки, ровным счетом. Все, понимаете? И я сел, как говорится, на стул и думаю, вопрос, ну я хочу же платить. Я добропорядочный гражданин. Вот, я хочу жить нормально, как бы в правовом вот, государстве, все. Но я себе задаю вопрос, а кому я плачу? За что я плачу? Вот, и надо ли платить? На каких основаниях? То есть я задаю вопрос. Вот, да, и сколько, да, вот мне Светлана подсказывает. Я задаю вопрос, а мне на него нет ответа. Мне на него никто не отвечает. Понимаете? И вот уже прошло 3 года. И мне так никто не дал вразумительного ответа. На каких основаниях я должен оплачивать коммунальные услуги? Понимаете? Вот. И ответа я так и не дождался. В общем, я не плачу 3 года. Я проживаю во многоэтажном доме. То есть вы понимаете, что электрические щитки висят в подъезде. Это стандартно, это в каждом доме. То есть, если раньше в советское время они висели в пределах квартиры, где ты живешь, то есть на территории, да, квартиры, вот, то сейчас они висят щитки в подъездах, да, то есть там ходят люди, и может прийти в любой момент какой-нибудь электрик, да, и отрезать мне свет. Понимаете, за неуплату, а ну-ка за 3 года, сколько там уже набежало у меня? Вот. Но вопрос я себе задаю, почему этого не делается? Почему они не приходят и не отрезают мне электричество? В общем, как свет, газ, там, воду и там и все остальное. Почему? Вот я хочу, чтобы этот вопрос задали все себе остальные граждане, которые сейчас меня слышат, которые нас слышат, Ленура, Светлана, Михаила, просто задумались. Вот конкретно мой опыт, мой пример, как я приобретал это все, понимание. И тогда вопрос складывается, Российская Федерация, что это? Государство? Или это же какая-то фирма коммерческая, понимаете? То есть много нестыковок, очень много. И почему на меня не подают в суд? Почему? Как вообще? Как это? Как получается? Вот. Ну, в общем, вот такие вот дела, если вкратце. Я хочу Светлану кое в чем добавить. Значит, то, что произошло в 91-м году, то есть мы все знаем. Вот. То есть произошел захват власти, да, грубо говоря, была одно государство СССР, потом стала Российская Федерация. То есть кто пришел туда... с какими целями и задачами возглавили Российскую Федерацию определенные лица. Но это тема, наверное, не сегодняшнего разговора. Ну, я думаю, в общем-то, народ примерно понимает, о чем я хочу сказать. Вот. Значит, смотрите, у Российской Федерации нету границ. Нету. А знаете, почему у нее нет границ своих? Потому что у нее нет своей территории. С баланса РСФСР на баланс РФ не переходили. Демаркации границ не было. Не переходила ни территория, не переходили туда люди, население, понимаете? Ничего, имущество, коммуникации, техника, музей, здания, ничего. Даже воздух, понимаете? Ничего не приходило в собственность Российской Федерации. У ней нету никаких документов. И, кстати, это же подтверждает гильдия юристов Российской Федерации, которая говорит именно об этом. Понимаете? Вот. А вот, допустим, я читаю, сейчас я скажу, что вот есть такой устав Объединенных Наций. Вот, устав. Значит, в главе 5 Совета Безопасности написано, что Совет Безопасности состоит из 15 членов организации. Понятно, ООН. Ну, там перечисляется там Китай, Франция, там Англия, Северная Ирландия, Соединенные Штаты и так далее. И там среди них, как вы думаете, какое государство прописано? СССР. Там не прописана Российская Федерация. В ООН до сих пор числится СССР. И также в доказательство этому откройте, у всех наверняка или у многих есть заграничный загранпаспорт. Там не написано РФ, Российская Федерация. Там написано USSR на английскими большими буквами. Да, понимаете? И вот как мы вот думаем, вот как вот и говорим вот об этом всем, а как же тогда, государство это или фирма? Но вы знаете, вот если на сленге сказать, что это больше попахивает фирмой. Вот если разобраться платежками, 402 федеральный закон, 103 федеральный закон, вот с нотариусами там Светлана нам сейчас рассказала такие чудеса. А таких чудес много. И в прокуратуре, понимаете, и в МВД, и в следственных отделах, везде, во всех сферах, понимаете. Вот такие чудеса, поэтому вопрос. Вот. И вот, допустим, что я хочу еще сказать. Есть такой сайт, называется upik.de. Значит, официальный сайт, значит, этот сайт, он является, да, еще раз повторю, официально международный сайт реестра юридических лиц. То есть в этом сайте занесены все юридические организации на всей планете Земля. Вот именно на этом сайте. Значит, этот сайт действует с 1962 года. Вот. В нем прописано, что юридическое лицо, подчеркну, юридическое лицо, Российская Федерация официально зарегистрирована в мировом реестре юридических лиц как коммерческая организация, где обязанности директора исполняет гражданин СССР Медведев Дмитрий Анатольевич. Пожалуйста. Это на официальном сайте ЮПИК, можно посмотреть в интернете, перепроверьте меня. Не надо мне доверять, проверяйте, все проверяйте. Вот. И вот здесь, пожалуйста, выписка из Международного реестра коммерческих компаний, содержащая сведения о регистрации в нем юридического лица правительства России в качестве бизнес-учреждения правительства США, место регистрации Великобритания. Понимаете? Дальше мы смотрим. Ну вот здесь на английском языке, а вот у меня здесь выписка есть на русском языке. И тут прописано то же самое. upik.de, зарегистрированное имя компании. Компании. Не государства, а компании. Правительство РФ. Пожалуйста. Домс-номер. Офис написано, вместо адреса офис. Дом 2, Краснопретенская набережная. Почтовый код, мы говорим почтовый индекс 103-274. Почтовый город Москва. Страна Российская Федерация. Код страны 622. Пожалуйста. То есть все есть. Все. И поэтому вопрос о том, что Российская Федерация является коммерческой структурой или государством, ну вы понимаете, что как бы много слишком фактов и доказательств. Очень много. Вот. Хорошо. И как бы, Алексей, ну вот примерно так. Вот это да, Алексей, вот это из-за своего, я говорю о своем опыте. То есть как я начал и к чему я потихонечку пришел. А можно мне еще вот добавить? И тоже, да, Светлана, конечно. Да, сориентировать наших слушателей в основном, чтобы они понимали, в чем здесь тоже собака зарыта. Вот сейчас очень частыми стали случаи, когда людей выселяют на улицу, да, вдруг ни с того ни с сего администрация того или иного там района или города подает на граждан в суд, их постройки, жилье их признают незаконными постройками, все ломают и их выкидывают. Так вот, самый главный вопрос, который нужно ставить в судах в таких случаях, да, или, например, очень часто ко мне обращаются и говорят, вот у нас квартира в социальном найме, там, да, в военном городке или еще где-то, неважно где. Я говорю, кто у вас наймодатель? Администрация там, да, того или иного города или района. Вот, значит, так я говорю, вы в первую очередь вот в этих случаях надо запрашивать, чтобы узнать законность этой сделки, либо договора соцнайма, да, либо когда обращаются в суд, администрация, еще раз повторюсь, и выкидывает людей на улицу, забирая у них жилье и разрушая их дома. Первый вопрос, который надо ставить, а докажите, предъявите документ, что вы являетесь собственником данного земельного участка, на котором стоит наш дом, и многоквартирного дома. Я извиняюсь, Светлана. Алексей, сейчас речь пойдет об основной теме, это земля. Я прошу всех радиослушателей внимательно послушать Светлану о том, что она сейчас скажет, потому что этот вопрос первостепенный. Это вопрос касается земли. Ну, в принципе, да, он касается земли, но в чем вот здесь собака зарыта? Что нужно всегда проверять, а является ли представители администрации Российской Федерации, да, того или иного региона, неважно, любые представители органов любых Российской Федерации, собственниками той земли, с которой они вас просят, да, уйти или выгоняют вас, или собственниками имущества, на которое, там, в отношении которого они подают в суд, чтобы, там, допустим, снести или убрать. Ведь все прописано в законах Российской Федерации. Вот я уже упоминала, статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1, гласит о том, что право собственности и любые другие вечные права на недвижимые вещи должны, вернее, подлежат государственной регистрации в ЕГРЮ. И я вас уверяю, что никто вам от имени Российской Федерации не предоставит документа из Единого государственного реестра юридических лиц, что являются они собственниками земли или зданий. Этого нет по факту, хотя должно быть зарегистрировано. Вот так, как у нас зарегистрировано, да, мы имеем документы как собственники, точно так же, если Российская Федерация заявляет, что она собственник, да, что это ее собственность, типа государственная, пожалуйста, все должно быть зарегистрировано в реестре официально. Но это, на поверку, этого не происходит. Я уже неоднократно в этом убеждалась. Неоднократно. Вот у нас в Санкт-Петербурге есть дворец труда, он же дворец профсоюзов, великолепное историческое здание. И вот я однажды позвонила на горячую линию Росреестра и попросила назвать мне кадастровый номер земельного участка и этого здания, этого дворца. И мне оператор легко и открыто говорит, на кадастровом учете земельный участок не стоит, снят, причем она говорит, снят с кадастрового учета, а такого здания, она мне говорит, вообще нет. Я говорю, как же нет, когда оно там по факту стоит? Я говорю, а что у вас там числится? Она говорит, числится 135 объектов недвижимости. Понимаете? Так как же могут числиться 135 объектов недвижимости, когда само здание не стоит на кадастровом учете и земельный участок в том числе? Так это незаконный захват земельного участка, здания, имущества. Понимаете, нету собственников. То есть то, что происходит, вот это вакханалия вот этого везде и всюду, в любой сфере, это действительно подтверждается. Поэтому земля, еще раз подчеркну, не может быть объектом купли-продажи. Она может находиться только в вечном пользовании у нас у всех. У нас у всех равные права. И никакие налоги на землю никто брать не может ни с кого. Землей мы можем пользоваться на равных условиях. Все граждане, как коренные жители на своей территории. Поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду. Проверяйте свои документы, изучайте их внимательно. Не верьте на слово. Вот я вам говорю, что многие, у кого договоры соцнайма, проверьте, пожалуйста, если вам Российская Федерация сдала в соцнайм какую-либо квартиру. Просто закажите выписку из Росреестра, кто является собственником. И вы не получите, вы получите ответ, что сведения отсутствуют. Вот и все. А один мужчина мне однажды позвонил тоже и сказал, говорит, вы знаете, вот мы с ним пока говорили, он прямо тут же при мне там зашел параллельно, посмотрел по карте. И говорит, боже мой, на карте, там у них военных городов, он говорит, этих домиков вообще нет на карте. Их нету на карте, понимаете, на кадастровой. А они там по факту стоят, им со всеми оформляют договоры соцнайма, люди подписывают, платят деньги. Так, как это называется? Разве такие вещи возможны в законном, правовом, справедливом, социальном государстве? Вот в чем вопрос. Светлана, такие вещи, если они есть, значит, они уже возможны. Другой вопрос, на каком основании невозможны? Давайте вот. Сейчас время уже, 1:40 уже скоро у нас будет, как идет эфир. Я хочу немножечко прокомментировать то, что сказал Вячеслав. Ну, почему не обращаются в суд, там не подают и так далее. Здесь все очень просто. До тех пор, пока человек один и на один там дом, а может быть на все село такой один находится, то в этом случае действует присказка «не трогай и пахнуть не будет». Вот пускай он откажется, но чтобы волны только не было, все нормально. Как только начнется массово, как только это начнется массово, целиком все города будут отказываться, то в этом случае сразу же найдутся и те службы, которые начнут отключать, и сразу же суды будут полны, и сразу же много-много чего будет происходить интересного. Но интересного не в сторону тех, кто отказывается. Поэтому до тех пор, пока единичные случаи, то смотрят как на сумасшедших и смотрят как на каких-то таких, которые возбудители, и с ними лучше не взаимодействовать. Но активный человек, с ним всегда опасно. Это что касается ответа, почему не приходят, почему не отключают. Дальше. Договор. Договор с этими обслуживающими структурами. На самом деле, как и с юристами, как и с нотариусом, здесь та же самая ситуация. Есть та цена, которая установлена кем-то где-то, и эти цены, их можно докопаться, и до них можно добраться. А есть то, что люди берут сверху за обслугу. Вот то, что берется за обслугу, вот это является та самая маржа, которая вписывается куда угодно и как угодно, и она там как взносы какие-то, через какие-то определенные счета идут. Здесь вообще тоже никакого для меня секрета золотого ключика не существует. В таких случаях были эксперименты, проводили люди, они просто говорили, я готов платить, пожалуйста, без вопросов, но только у меня нет договора вот с этими ребятами, которые себя называют обслуживающей компанией. И я с ними, в принципе, не хочу подписывать договор. Меня устраивает то, как вот оно было и до них. Я хочу подписать договор непосредственно с теми, кто мне предоставляет электричество, кто мне предоставляет воду, кто там еще что-то сделает. Вот непосредственно. Вот давайте, здесь у вас электростанция есть, я с ней заключу договор и буду лично ей платить за потребленные, вот по счетчику, за потребленные киловатты. Эти мне воду поставляют, вот у меня стоит счетчик. Вот я лично буду вот этому водоканалу платить. А этих ребят я не знаю, у меня с ними договора нет, и они мне не имеют права предъявлять какие-то претензии. И вот в таких случаях многое становится на своих местах. Поскольку я ведущий радио, я не имею права дальше какие-то там говорить дополнения, но вот такой формат, он еще понятен. И вот тогда вот эти все управляющие и обслуживающие компании начинают разводить руками. И на самом деле оказывается, что это просто посредники, которым кто-то сказал, ну, ребят, залезайте, вот берите пока тепленькие и давайте-ка их обслуживайте, ну, в кавычках обслуживайте, получайте, что хотите. Поэтому здесь все на самом деле просто белыми нитками шито. Дальше. по поводу регистрации коммерческой структуры в Англии. Дело в том, что любая страна, которая взаимодействует в современной цивилизации с другими странами, она где-то регистрируется. Но регистрируется не сама страна, а представитель. Представитель страны с точки зрения управленца, представитель страны с точки зрения суда, представитель страны с точки зрения там, полиции, потому что они с Интерполом взаимодействуют. И, само собой, вот эти представители, они зарегистрированы там. Это еще не говорит, что сама Российская Федерация – это коммерческая структура. Вот если мы так вот уж досконально хотим разобраться, это говорит, что кто-то принял условия вот этого международного права и, чтобы представлять страну, зарегистрировался там, указав свой адрес, указав свои там реквизиты для того, чтобы взаимодействовать. Поэтому, мне кажется, не надо смешивать здесь воедино то, что представитель регистрируется в международной структуре какой-то, а мы знаем, что большинство принадлежит на самом деле Англии, английской королеве, вот у нее. Но при этом сама страна может быть и некоммерческой организацией. Леша, и... я тебя перебью. Извини меня, но там речь не идет о государстве. Там речь идет о юридическом лице. Конечно, я про это же и говорю. Понимаешь? Поэтому это большая разница. Это большая разница. Да, поэтому юридическое лицо и государство – это не одно и то же. Я про это и говорю. Вот как раз про это я и говорю. То есть для того, чтобы с волками жить, надо по-волчьи выть. Если нас втянули вот этот самый капитализм с нечеловеческим лицом, а представители этого капитализма, они находятся в определенных местах на нашей земле, то в этом случае те, кто сейчас находится в России, они пошли и подписали те самые договоры, чтобы каким-то образом с ними взаимодействовать. Ну, иначе как ты будешь продавать там на биржах наше богатство, наша нефть, наши леса, золото и прочее. Вот, поэтому... Еще раз, на мой взгляд, есть юридическое лицо, через которое все эти сделки и оферты проводятся, а есть вот как раз сама страна, которая может не быть юридическим лицом. Поэтому здесь вопрос остается пока жирненький такой, ну и так далее. По поводу правил заполнения загранпаспортов, если внимательно посмотреть, то там все очень конкретно написано. Правила заполнения загранпаспортов в отношении такого пункта, как место рождения, предусмотрены следующие правила заполнения. Осуществляется русскими буквами через слэш, то есть косую черточку латинскими буквами, только наименование государства рождения. Указывается в соответствии с данными общегражданского паспорта. Родившиеся в России граждане указывают только субъект федерации и наименование страны латинскими буквами «Руссия». Российские граждане, родившиеся до прекращения существования СССР до 06.02.1992 года, должны указывать наименование республики или иного субъекта с указанием английского наименования государства СССР. То есть, если вы родились после 6 февраля 1992 года, то тогда вы пишете «Русия». Если вы до, то тогда пишете «Советский Союз», «СССР». Вот здесь все эти правила указаны, там фильмы есть, инструкции есть и все остальное есть. Так что у одного будет написано «СССР», у другого будет написано «Руссия». Вот, ну давайте мы, наверное, уже будем как-то общаться с нашими радиослушателями и зрителями, какие вопросы нам здесь прислали для того, чтобы уже как-то поиметь обратную связь. Хорошо, переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 30 января 2019 года, среда. Мы рассматриваем тему РФ-фирма или государство, вот такое провокационное название, вот такая острая тема. Участники: ведущий Алексей Орлов, Вячеслав Орлов, Ленур, Михаил Почукаев, Светлана Родичева. И мы переходим уже во второй части, как это у нас и заведено, к вопросам, репликам, которые у нас появляются на сайте Народного славянского радио, славрадио, одним словом, .org, славрадио.org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/ косая черточка, и также одним словом латиницей «Слав Радио». Вот если вы где-то пишете в других местах, то мы ваших вопросов, реплик, к сожалению, не видим и не принимаем. Не обижайтесь, что мы не отвечаем на ваши вопросы, если где-то пишете не там, где мы вас можем видеть. Если вы пишете с какими-то хамскими нотками, с какой-то руганью, бранью, дрянью, то в этом случае мы игнорируем такие вопросы, а того, кто пишет эту гадость, мы, в общем-то, отправляем в бан. Ибо помыться надо сначала, прежде чем выходить в общество. Не надо смердить перед нормальными людьми. Ну что ж, теперь уже обещаны вопросы и реплики. Никита, реплика в эфир. Уважаемые сказители, дайте, пожалуйста, ссылки на свои соцсети. Сейчас, наверное, произносить соцсети тяжело, но можно какие-то дать указатели, ключики, как вас найти в соцсетях. Да, это Леша, я дам, наверное, после эфира, вот, и ты выставишь у себя, наверное, где-то или под роликом, там, Светлана. Хорошо. Да, хорошо. Я тебе скину обязательно. Угу. Только не забудьте, а то у нас часто обещают, эфир закончился, счастливые и довольные разошлись, а потом вопросы нам задают, но где же обещанные эти описания. Далее. Многие реплики, которые провокационные, опять же, я читать не буду, они смысла никакого не приносят. А вот те, которые по существу, буду зачитывать. Олег Дьяченко, реплика в эфир. СССР не существует так, как не существует социалистических республик. Напоминаю, что СССР – это расшифровывается как Союз Советских Социалистических Республик. Вследствие чего и союзы между ними. Вы пока можете говорить только о восстановлении РСФСР. Вот такая реплика от Олега. Кто прокомментирует, если есть желание? Наверное, Михаил. Да, ну, вы знаете, действительно я с чем-то согласен. Конечно же, во-первых, может быть, наперед забегу, что в данный момент это очень острый вопрос, потому что он массируется и в соцсетях, и на YouTube-каналах, в общем, везде в интернете. На самом деле, я придерживаюсь лишь одного. СССР, на самом деле, никто не восстановит, РСФСР, соответственно, тоже. Но сделано так на данный момент, что опираясь все-таки и опирается, ну, так скажем, правительство или народ, не зря выставили все на самый публичный обзор, все-таки на законы СССР, которые выставлены на всеобщий показ на официальном сайте правительства, так называемое правительство, да, будем называть. Насчет республики я согласен, потому что оно и раньше называлось Российская Федерация, вкратце, это я тоже очень на многих документах видел, что, в принципе, и при СССР ее так и называли Российская Федерация, то есть кратко, если брать РСФСР, это то же самое, РФ кратко, в принципе. И хочу сказать немножечко о том, почему же все-таки у нас не ограничение, а вот латиницей прописывается РУС. РУС прописывается, в принципе, если обратно прочитать, это та же самая республика. По поводу восстановления или не восстановления, должно быть что-то новое, основанное на каких-то человеческих понятиях. Естественно, никто никуда обратно возвращаться не собирается и не будет, потому что все пережили и одно, и другое, и третье, и мы стоим на пороге выбора. Либо снова за нас сделают выбор не в лучшую сторону, либо народ и жители, которые уже проснулись, все-таки решат сами за себя, куда им идти дальше. Либо идти дальше с чем-то новым, осознанным, человеческим, основанным на совести, на понимании человека. Либо опять строить неизвестное из прошлого в будущее. Поэтому, знаете так, информации в голове очень много. Отвечу так, нужно жить все-таки смотря на сегодняшние условия, а сегодня мы не можем элементарно прийти к общему пониманию, что же происходит и что же нам всем делать. Поэтому, вы знаете, давайте объединяться, давайте решать совместно эти вопросы, давайте перестанем все-таки заниматься только болтовней, а непосредственно вычищать и наводить порядок у себя дома, начиная с каждого города, с каждого поселка, начинать именно с себя. А как оно будет называться, по сути, на данный момент мне лично все равно, я вам честно скажу. Лишь бы все были удовлетворены и жили нормальной жизнью, а не существовали. Вот как-то так вот. Угу. Благодарю. Напоминаю, что РСФСР, сейчас просто отсею реплику, это переводится как с аббревиатуры «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». С 22 года она была в составе СССР. Да, пожалуйста. Да, вот совершенно верно, Алексей. Я тоже рассуждаю как бы более просто. Вот если взять за основу Конституцию СССР 1977 года, а юридически она является действующей, поскольку мы все-таки сохранили СССР на референдуме, да, то мы можем руководствоваться только этой действующей Конституцией. Там есть статья 70-я, она, собственно, четко определяет, что СССР олицетворяет собой государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности. И в состав Союза Советских Социалистических Республик объединяются. И дальше перечисляются все республики, в том числе и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Поэтому ну, никак нам не отойти, то есть нельзя однозначно вот определить, допустим, РСФСР или там СССР, но вот четко в Конституции прописано. Я предлагаю придерживаться данных положений Конституции. Если что-то, может быть, нас не будет устраивать в дальнейшем, да, то именно сами люди должны определить, как и что будет называться, то есть тут я тоже не вижу какой-то проблемы, согласна с Михаилом. Дело, так сказать, не в названии, а в содержании, собственно, какое, какая у нас будет страна. Если бы мы сейчас жили распрекрасно и расчудесно, если бы наши права соблюдались, было бы это социальное справедливое государство, я бы с радостью приняла его там с названием хоть Российская Федерация, хоть Русское Царство, хоть СССР. Дело-то не в имени, а в содержании, то есть что происходит, да, как в стране соблюдаются в государстве права и свободы человека, что происходит. Поэтому ну, вот таким образом лично я рассуждаю, основываясь на Конституции 1977 года, что РСФСР входит в состав СССР. И в Конституции упоминается, говорится, вот везде, вот в любой статье, граждане СССР там, и так далее. Граждане СССР, а не граждане там, СССР и еще как-то. Хорошо, благодарю. Да. Далее, Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем, здравия Алексей и сказители. Есть утверждение, что со стороны управляющих структур внедряются идеологии цифрового, информационного и другого вида рабства именно для белой расы. Так как в этом случае, по их мнению, представители этой части населения Земли, находясь в неведании, работают более эффективно. По-моему, жить в колонии плохо, в кандалах и в камере. Ограничения действий законами, финансовыми рычагами, хрущевками и другим не ограничивает волю человека. Как вы думаете, не послужит ли такой вид рабства, в кавычках рабства, за последние 100-150 лет на Руси дополнительным, а может быть и значительным, толчком для развития после освобождения? Я немножко не поняла, что значит дополнительным толчком. Не послужит ли такой вид рабства дополнительным толчком к чему? Ну, видимо, для развития. Для развития после освобождения. Для развития после освобождения. Ну, в любом случае, никакой вид рабства не послужит толчком просто к дальнейшему развитию. Тут надо начать чуть-чуть с другого. Надо отойти назад, как говорится, шаг назад сделать и посмотреть, какие события происходили у нас в середине 19 века. Вот. То есть, грубо говоря, и ранее туда люди жили в частном секторе, то есть у всех были поля, там огороды, обрабатывали землю, за счет этого и жили. То есть не платили никакие налоги никому, грубо говоря, не было никаких документов и так далее, не было никаких ЗАГСов. Вот, полюбились, поженились, родили детей, жили счастливо. Вот. То в начале 20 века вот, у нас произошли определенные события. Вот, когда начали людей всей планеты, причем единовременно, строить города и сгонять в эти города. Потому что в городах очень легко управлять человеком. То есть им руководить и делать так, чтобы этот человек или это сообщество играло, жило по их правилам, то есть по правилам держащих. Вот и все. То есть нам подсовывают сюда абсолютно ненужные знания, нам подсовывают отравленную еду, у нас нету идеологии в обществе и так далее. В конце концов мы разучились работать. Вот сейчас, не дай бог, что-нибудь случится, каждый себе не сможет даже дом построить. То есть вот эта система городская, вот город, я говорю в общем город, это большой инкубатор, понимаете, где над людьми, ну просто ими руководят и делают, что хотят. Вот поэтому и происходит. Включая, кстати, вакцинацию, это большая, так сказать, проблема. Да. И, в общем-то, как все остальные проблемы. Вот это... То есть я сторонник того, чтобы жить на земле, вот, и жить по божественным конам, с которыми мы сюда пришли, и все. А все остальное – это извращение чистой воды. Можно добавить, Алексей? Да, конечно. Смотрите, в чем момент. Мы всегда говорим либо о прошлом, либо о будущем, но практически никогда о настоящем. Очень хороший вопрос на самом деле. И вы знаете, на мой личный взгляд, все идет дело к развитию. На данный момент дается очень много возможностей, абсолютно любых. Например, возможность внутреннего роста, возможность выбора между тем, на сегодняшний день, что делать, как нам быть. И эти возможности в том числе даются, исходя из этого же вопроса, который у нас на сегодняшний день поставил, фирма это или государство. Почему? На сегодняшний день очень много, в основном все источники открыты информации. Это и законы, это и остальное. То есть человеку дается выбор. Если вы хотите свою волю изъявить, пожалуйста, все открыто. Вам не нужно бегать в библиотеки. Вам не нужно делать какие-то письменные запросы, ходить, ждать очереди, отправлять их. Сегодня можно это сделать по интернету, что в принципе и делается большинство. Сегодня можно обучаться в интернете любой профессии, не выходя из дома, и при том, как многие говорят, интернет – это мусорка, но многие почему-то из этой мусорки достают какие-то золотые крупицы, а многие захламляют, наоборот, все больше и больше свой дом. Поэтому сегодня он, в принципе, всегда давался вот этот вот момент и шанс. Например, как бы мы сегодня с вами открыто говорили, если бы мы сегодня, опять же, сегодня жили в СССР, нам бы не позволили даже об этом поговорить. Тем не менее, мы разговариваем о том, это фирма или государство. И, понимаете, все дело в том, что нас самих подталкивают к этому развитию. Если не будет развития, соответственно, все это зачахнет. А как вы видите, наблюдаете, то сегодня очень много людей стало просыпаться. Стало просыпаться в информационном плане, в духовном плане. Кто-то стал из молодежи переходить на землю, включать голову. Поэтому одну и ту же вещь можно использовать по-разному. Выбор всего лишь за нами. Вот и все. Да, хорошо сказал то, что в принципе постоянно у нас здесь на радио произносится. Друзья, вы сами можете для себя определить, кто вы. Вы овцы, которых стригут, которые блеют, дайте нам водички, дайте нам травки, поставьте нас в теплый загон. И если режете, то не больно. Или все-таки вы человеки, которые определяют свое бытие так, как необходимо нам, человекам, хозяину своей жизни, хозяину своей земли. Исходя из этого, для каждого дается возможность быть или овцой, или человеком. Причем я сейчас никого не осуждаю и никого не оскорбляю, ибо каждый решает, кто он. Я всего лишь сказал, что у нас есть и те, и другие возможности. Так что здесь, наверное, надо самому определиться и... Из этого будет исходить много чего. По поводу же предыдущего ответа, что в 19 веке не было налогов. Да налоги были, просто они по-другому назывались. Там были оброки, там были какие-то подати и многое другое. И люди также трудились на кого-то и работали на кого-то. Да, они жили на земле в большинстве своем, но уже были сделаны предпосылки городов, куда народ бежал от такой трудной, как казалось, работы, от грязи. Ну, опять же, там, где существовали общины и артели полноценные, там грязи-то и не было. Там были мощенные мостовые в деревнях, там люди занимались творчеством, трудом, и все было хорошо, замечательно, деревья были полноценные. А там, где вымирал народ от своей глупости и занимался попиванием всякой дряни, ну, там, в общем-то, уничтожение было, оттуда и бежали. По поводу не было ЗАГСов, ну, ЗАГСы были, только несколько в другой форме. Были общинные книги, были предцерковно-приходские книги, где регистрировалось, кто когда родился, когда умер, кто с кем, когда женился, на ком там и так далее. Поэтому так или иначе, вот эта формация регистрации, она существовала. И старосты знали, чей дом, куда, кто вселяется, куда переехал, и за этим следили. Если бы за этим не следили, то общины не могли бы существовать, потому что и в общинах, и в артелях всегда был учет, и этот артельный общинный учет всегда пересекался с весевым, державным, ну и так далее. Так что так или иначе эти формы были проявлены. Другое дело, что сейчас они настолько гиперпроявлены, настолько там мутно во многих случаях, что иногда голову себе сломишь, пока не разберешься. Но в наших силах сейчас разобраться с этим и начать делать так, чтобы вот эти все посредники, которых наплодила цивилизация капиталистическая, просто-напросто сбросить, убрать, стать хозяевами жизни, и все станет на свои места. Потому что, как бы мы ни говорили, если человек раб, то он будет и раб в Золотом дворце, а если человек волен, то он будет и волен даже в тюрьме, если его туда посадят. Все зависит от нас. Идем дальше. Анжела Шемшур, добрый вечер. Реплика. У нас на Украине для ребенка 8 лет для получения загранпаспорта нужен идентификационный код, а у взрослого отпечатки пальцев снимают. По-другому никак. Марина Ра, вопрос. А как нам соединиться и жить в радости в мире? Ленур может что-нибудь добавить. А можно я? Давайте я отвечу. Давайте. Значит, смотрите, какая ситуация. Многие возмущаются тем, что происходит, но мало кто берет на себя ответственность, что он либо не проголосовал за нужного человека, либо вообще не пошел на выборы. Вот. Либо, по сути дела, сам не выдвинул свою достойную кандидатуру и не сгруппировался в коллективе тех людей, единомышленников, которые имеют некую здравую позицию. Иными словами, все, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот современная идеология, которой как бы нет, что у Российской Федерации, что и у Украины, это чтобы народ сидел дома и ничего не делал. За вас все решили. И навязали кучу стереотипов. Куда ты лезешь? А зачем тебе это надо? Ты что, самый умный? До чего ты добьешься? Да до тебя уже были там люди. Вот. Зачем ты идешь против системы? Да вся политика грязная. Но я хочу сказать словами того мудреца, китайского, который в свое время путешествовал по Китаю и искал мудрые высказывания. Как-то он дошел до местности Лао Цзы, вот, и спросил у него: «Ты такой вот мудрец, к тебе приходят тысячи людей за советом, почему ты не займешься политикой? Ведь политика – это же управление делами человека». Он говорит: «Ты понимаешь, политика – это грязное дело». На что ему был дан ответ: вот из-за таких, как вы, которые устранились от политики, политика и превратилась в грязь. То есть нужно, конечно, взять на себя ответственность, и как бы там ни было, я вчера об этом не думал, а сегодня задумался. А вот на завтра все ставьте себе цель заняться политикой. Да, это сложно, но это нужно, это наша вообще-то обязанность. Касательно Украины, да такая же ситуация, люди находятся в той же манипуляции. Пошли за Януковичем, как бараны, потом пошли за Порошенко, потом для того, чтобы скрыть свою несостоятельность, стравили с россиянами, одних назвали москалей, другими майданутами и так далее. А по факту Народ как не понимал принцип госуправления, так и не понимает. Как не понимает сути своих прав, так и не понимает. Поэтому в данном случае, когда говорят, что можно сейчас сделать, может быть, прямо вот сейчас ничего нельзя сделать, но завтра ты можешь много. В первую очередь, как я всегда говорил, просветитесь. Не лезьте в воду, не зная броду. Мало ли чего вы хотите. Как я вот многие говорят, все, я вот посмотрел твой ролик, побегу в ЖКХ. Подожди, ты сначала освой материал, ознакомься с документами, почитай, осознай. А вот если ко мне завтра придут из прокуратуры, что я им отвечу? А вы документ читали? Вы вопросы, которые там указаны, ознакомились? То есть люди порой бегут впереди паровоза, не понимая сути вещей. Так вот, чтобы менять ситуацию, нужно знать саму ситуацию, знать принцип госуправления, находить единомышленников, потому что мы живем в обществе, и потихоньку менять. Конечно, есть ряд лазеек, ну, интернет, Google им в помощь, но если по-другому пока никак, то ничего. Я вам скажу по биометрии. Существует два принципа. Первый принцип – это система контроля и управления и последующее уничтожение советских людей. Второй принцип – это система та же контроля управления и уход от налички. Таким образом уничтожается на корню вся система коррупционных схем. То есть не будет налички, не будет коррупции. А сейчас она, естественно, существует. И в то же время происходит система тотального контроля как за доходами, так и за расходами. Конечно, с одной стороны, при нормальном государстве ничего плохого нет. Взять тот же Китай. Что там происходит? Система интернет-компьютерного, то есть тотального контроля и рейтинг доверия. На чем он основывается? Ну, по принципу того, что такая же ситуация, очень много людей, которые называются социальные паразиты, общество потребления, которые живут в этом государстве, но паразитируют на этом государстве, сами себя с этим государством как бы не отождествляют, ничего для государства не делают, считают, что есть я и есть все вокруг меня. А когда возникает вопрос, а кто же мусорит, как об этом говорил Михаил, а кто же, вот, как говорится, все вот это вот гадит, создает эти все условия. И вот как раз вот эта система электронного контроля, она же для многих и как рабство, и является вот этой системой контроля. Выкинул мусор, тебе там балл понизили. Перешел улицу не на том месте, понизили. Не там проехал, понизили. Заматерился, что-то не так сделал, понизили. Или же наоборот. Делаешь все, как говорится, правильно, грамотно. У тебя только баллы растут. Потому что если сейчас вот по факту, когда говорят, вот давайте забудем хотя бы вот на долю секунду Путина, Единую Россию, Медведева со всем правительством, забудем Порошенко, забудем Лукашенко и со всем его правительством. Вот представьте, завтра мы очнулись, а их нет. Вот их нет и все. Вот сволочи, ну вот нет вот их, вот для многих, как это кажется. Хорошо, что вы будете делать? Искать очередного барина, который будет решать ваши проблемы для вас, ради вас и без вашего присутствия? Да какой бы хороший человек ни пришел в ваш регион, не зная спецификации, так или иначе, вы им будете недовольны. Я уже не говорю о том, что он не будет стараться в интересах вас, еще и без вас, и тем более без вашего контроля. Здесь, естественно, нужно осознать, что мы допустили ряд ошибок, но как бы там ни было, просто сейчас мы должны задуматься, как эту власть взять в свои руки. Не просто проголосовать за какого-то достойного дядю Васю, а еще его направлять, управлять, контролировать и вообще поменять свое отношение, что это действительно представитель от народа, а не очередной барин. А многие, как правило, сейчас не вышли из этого рабского состояния и считают, что вот барин придет, барин расует. На самом деле барин придет, барин обует и содрет еще 2-3 шкуры. Вот этот принцип кучкануться куда-нибудь, вот куда бы пойти, в какой-нибудь профсоюз, вот куда-то еще, да не нужен тебе никто. Будь ты сам личностью, человеком. Не ищи себе пастуха, какого-то лидера и быть в определенном стаде. Просто осознавай, что конкретно вот в твоем городе никто для тебя за тебя не решит. Я хоть и мы говорим о необъятности нашей страны, но я прекрасно знаю, если в самом городе Севастополе сами жители не начнут ничего делать, то в их городе ничего не изменится. Даже при этом, что там, допустим, та же Казань и Чечня будет процветать. Потому что проблемы севастопольцев не волнуют москвичей, проблемы питерцев не волнуют с Владивостока. Хоть мы на одной стране, но, грубо выражаясь, мы каждый живем в своем регионе, как многие говорят, в своем болоте, вот мы его должны высушить и превратить в цветущий край. И суть заключается в чем, что из истории прошлого, из настоящего, мы просто все должны взять, все самое лучшее. Не говорить, что там это немецкое, это французское, это израильское, там, просто сказать, чтобы мы были лучше, мы должны взять все самое лучшее. И культурное, и техническое, и практически какие-то вещи. И вот к этому стремиться. И это внедрять. Поэтому, естественно, вся власть в наших руках, нам дали возможность не только свободно говорить, но и свободно действовать. Я понимаю, что есть сложности, что люди не хотят брать на себя ответственность. Но в таком случае из истории народ, который не управлял своей страной, он погибал. Значит, в таком случае нас ждет эта погибель. Но тогда, как многие говорят, что делать? Бороться за свое право. Я за него борюсь. Я раскрываю людям глаза. Как это получается, как оно судьбой будет приписано, так оно и будет. Суждено нам будет победить, мы победим. Но завтра меня не обвинит ни мой сын, ни моя дочь, никто из моих. А ты что-то делал? Или ты один раз всего лишь делал? Я эту борьбу веду. Борьбу за справедливость, за то, чтобы был мир во всем мире. Уйти от этой предвзятости, когда единый славянский народ стравили друг против друга, одних называют москалями, вторых укропами и так далее. Мы должны думать о том, чем мы можем быть полезны друг другу, как мы можем друг друга обогатить и выстраивать только конструктивные отношения. Конечно, если вся политика будет настроена на противоречиях, то она к конструктиву не приведет. И как бы там что ни было, кто бы что ни говорил, когда пытается из истории взять куски правды, сделать из него полотно лжи и стравить народы, ковырять, как говорится, на эти точки, говоря о том, что вот вы всю жизнь русские нас захватывали и тому подобного. Я считаю, что история нам дана для того, чтобы сделать из нее уроки, вот, и поступить мудро. И вот мудрость заключается именно в том, чтобы у нас был мир. И когда многие говорят, что там вот чеченцы воевали там против русских и сейчас не воюют. И правильно, что делает Рамзан Кадыров, что является вот этим русским оплотом на Кавказе. Потому что если не будет Рамзана Кадырова, та же Чечня и тот же мусульманский Кавказский мир обратно может быть под контролем тех же ваххабитов, радикалов. И это приведет к тому, что весь этот Кавказ могут использовать противовес всей России. Потому что у нас по факту нет такого губернатора, воина, который может противостоять тем же игиловцам. Может быть, и хотелось бы иметь что-то больше, лучше, но, вот, как говорится, есть тот набор политического инструмента, который он есть, другого пока нет. И здесь я что считаю? Конечно, есть плюсы и минусы, но мы должны просто сейчас задуматься о том, что есть зло, от него нужно избавляться, есть добро, к нему надо стремиться. Не слушают люди в вопросах политики, рассказывайте о социальных вопросах, выводите их в состояние такого, когда они говорят, у меня проблема. Вообще-то у человека нет проблем, все его проблемы в голове, и решение их тоже в голове. Если перевести проблему с точки зрения философии в задачу, вот, то становится все ясно. Задача. Мне надо посмотреть, скажем, по ЖКХ ролики Усманова, Вячеслава Орлова и других, взять полезную информацию, скачать и отдать во все управляющие компании. Тогда все становится ясно. Это задача, это цель. Если где-то нужно что-то заплатить, тогда это затраты. Но когда человек правильно начинает мыслить, у него уже перестает болеть голова. У него нет постоянных проблем, он такой озабоченный. Все ясно. Если у меня что-то не получилось, я просто не уделил должного внимания в этом вопросе. Но у меня все вопросы решаются задачи. Хотя я понимаю, на определенном отрезке времени есть судьба и беда того или иного человека. Но нужно понять, что то, что сейчас происходит, это происходит не только с ним, это с целой страной. И выйти мы можем с этой игры тоже целой страной. И когда многие говорят, что я могу сделать, я один. Многое. Ты обладаешь информацией, которая может помочь человеку в том или ином вопросе. Так вот, сделай так, чтобы эту информацию знали намного больше людей. Знаешь ты что-то, не жди, пока не стал мудрецом, либо ученым. отдавай эту информацию, будь полезен в сегодняшних житейских делах. Потому что капля правды в голове сомнения приводит к тому, что если человек сегодня не с нами, то завтра не с ними, а послезавтра он уже будет с нами. И шаг за шагом человек будет пробуждаться. Нужно понимать, что вы и сами пришли к этому не быстро, а вы хотите от людей увидеть некий готовый результат. Нужно понять, что у человека есть ряд каких-то нерешенных вопросов, и решая которых, он пойдет дальше. Значит, будьте вы вот этим проводником, этим мостом. Видите своих знакомых, скажите, давай вот посмотри по ЖКХ такие ролики, по судам такие ролики, по приставам такие, хотя, может быть, у вас нет этих вопросов, или, как говорят, проблем. Но вы помогите, будьте вот тем созидателем, тем коммутатором, который, от которого будет исходить информация, полезная для людей. Да, социальная нагрузка, социальная работа – это очень сложно, но это можно. Вы потом поймете, что, с другой стороны, и сложности нет. Объем информации, который обладаем мы, как многие говорят, это же надо думать. Ну, правильно, думать надо, во-первых, всегда. Думать надо, во-первых, еще перед тем, как что-то совершать. А не только использовать голову, чтобы ее жевать. Но в том-то и вопрос заключается, что каждый человек должен осознанно принимать решения и отвечать за поступки, как свои, так и того общества, в котором он живет. Не говорить о том, что «Путин, приди и помоги», как многие молятся на Путина. Иногда вот мне кажется, что люди хотят клонировать Путина, чтобы он был в каждом городе, он был и судьей, и прокурором, и дворником, и сантехником, и электриком, там, и исполнителем. Ребята, а не кажется ли вам, что вы показываете свою полную недееспособность и нежелание наводить у себя порядок? И когда многие говорят, ну блин, где бы найти очередного лоха, который бы решил мою проблему? Ну, к сожалению или к счастью, пришло время, когда сейчас нужно все свои вопросы решать самим. И что бы там ни было разрушено, как многие говорят, все пропало, все плохо, ничего не пропало, все нормально. Впереди вас ждет хорошее будущее. И как ты настроишься, так оно и будет. Я, по крайней мере, вижу будущее своей страны как процветающую. Вижу, что подобных коррупционеров они уйдут в небытие. Придут люди с совестью. И действительно, отношение к власти поменяется как исполнительное, как слуга народа, как служение, как это и было и должно быть, по идее. И когда действительно будет работать не только законы СССР, либо иные законы, а будет работать законы совести. Как многие говорят, а ведь по факту люди-то не знают ни законы СССР, ни законы Российской Федерации. И в то же время каким-то образом христиане не знают христианства, мусульмане толком свой ислам. А по каким законам они живут? По каким принципам? Вот. А они живут по законам совести. Это по совести, по правде, вот, по справедливости. То есть люди находят эти взаимоотношения. Так и вот и должны быть у нас вот эти законы, вот, по правилам морали. Вот эти морали, они должны быть во главе всего. И тогда будет вот эта справедливость. Конечно, здесь нужно учитывать такой важный фактор, что нужно приложить усилия. А люди, как правило, вот в лучшем случае, вот я вам сказал, я вот там пожаловался, куда-то там написал, все на этом. А кто вам сказал, что война решается одним выстрелом, либо одним боем? Нет, конечно. Ведь это же ваша жизнь, это ваше желание, чтобы что-то изменилось. Это, скажем, даже не мое и не Путина. Это вы хотите у себя там в своем болоте, чтобы оно было процветающий край. Остальным на это наплевать абсолютно. И на вас, и на ваше болото. Вам нужно понять, что это нужно лично вам. И лично вы должны это сделать. Не говорить о том, что это не надо соседу, значит и мне не надо. Иными словами, вы хотите сказать, если сосед ведет себя как баран социальный, если сосед ведет себя как лох, то и я буду таким же бараном и лохом. Ну нет, ну вот я хочу. То есть вы должны осознанно понимать, что вы хозяин на этой земле, где вы живете, и вы должны все сделать для того, чтобы этот регион был процветающим. Делайте так, как можете. И с каждым разом общайтесь с людьми и приобщайтесь. И дайте людям понять, что все ваше ворчание на кухне, оно не конструктивно. Нужно понять, что мы просто делегировали управление тем, которые не способны их управлять. А на самом деле мы должны выбирать достойных и помогать, и контролировать, да и самим пойти. На самом деле управлять социальными вопросами, как многие говорят, у меня нет образования. Несложно. Здесь нужно иметь просто совесть. Если ты не будешь воровать, если ты будешь советоваться, и все, что есть, все самое лучшее в России по миру брать, то поверьте, у нас будут и хорошие дороги, и садики, и школы. Тем более, кстати, уже есть достойные примеры. Просто они не везде есть, но они есть. Поэтому нам сейчас нужно только выбрать все самое лучшее, и тогда мы будем самые лучшие. Благодарю вас. Благодарю тебя за очень интересные и правильные высказывания. Друзья, на самом деле... Да, сейчас я себе реплику ставлю. На самом деле пришло время не делиться гадостью, не делиться тем, что мы сопливые и беспомощные, а делиться теми знаниями и опытом, которые у нас есть. У нас на эфирах все чаще и чаще появляются люди, которые говорят: «Я не борюсь с системой, а я делаю так, чтобы система начала исполнять те функции, которые на нее возложены. Я делаю так, чтобы чиновник, если он залез на это кресло, исполнял обязанности перед народом, чтобы вора посадили, чтобы те деньги, которые идут на дороги, на ЖКХ и прочее, чтобы они доходили. И все больше и больше людей, которые делятся своим опытом, и многое становится на свои места». Если же мы не будем делиться этим опытом, если мы будем просто молча сносить все вот эти плевки в нашу сторону, то ничего изменить не удастся. И я согласен с абсолютно. Ни президент России, Украины, Белоруссии, ни какой-то там величайший человек на земле не решит ваши проблемы, если вы не пожелаете решать эти проблемы. Самостоятельно разбираться, кто вы, для чего вы в этом мире, что это вообще за мир и как мы докатились до жизни такой. Только мы можем исправить. Но без переворотов, без крови. Ибо если мы пытаемся через переворот, через кровь, через революцию, то в этом случае мы должны просто помнить, чья кровь в конце концов льется. Да, пожалуйста, говори. Я хотел бы конструктивно вот этой вот девушке ответить по поводу принуждения сдавать либо биометрию, либо еще что-то. Я посоветую прочитать тот закон, на который опирается, например, Украина при выдаче каких-то паспортов или еще что-то, досконально его изучить, потому что в каждом законе закон устроен так, что из него же есть и выход. Например, ту биометрию, о которой сейчас массово говорят по России, да в принципе не только в России, на самом деле она индивидуальная и лишь с вашего позволения, то есть добровольная основа носит. Поэтому если вы не соглашаетесь, когда вас в чем-то упрекают или заставляют конкретно, ссылайтесь на определенную норму закона. Определенная норма закона, например, те же паспорта, подписи и все, там все предусмотрено. Абсолютно все. Когда вы попадаете в любую ситуацию, стоит лишь посмотреть на то, какой нужен ответ. Все уже есть, все прописано, ничего нового изучать не нужно, в принципе. Нужно просто конкретику, задаться вопросом. И все. Вот получите ответ, в принципе. Благодарю. Идем дальше. И еще расшифровка, которая необходима, на мой взгляд, здесь, потому что слово «политика» прозвучало, а политика – иностранное слово, и трактуют его сейчас по-разному. Кто-то говорит от греческого, государственная деятельность, понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти и государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства. Или политика – это город, от слова «полис» идет, наука, искусство управлять государством, государственная мудрость. Образ действия правительства, его виды намерения, ну, знания светских обычаев, осторожности в общении и так далее. Вот все это политика-политика. Еще есть расшифровка «поли», то есть много тик, то есть течений, много течений. Вопрос, чьих течений, в чью сторону течения, кто этим течением занимается. Поскольку слово «иностранное» много различных трактовок, то я предлагаю все-таки убирать иностранные слова. Вот я лично политикой не занимаюсь и заниматься не собираюсь. Почему? Да потому что есть русское слово, означающее державность, мироустройство. В смысле мир – это общество, мироуправление. Вот здесь есть и мир, и правь. Вот правь всегда относилась к божественному промыслу. Мир, оно может быть как и божественный, как состояние без войны, и там еще много других каких-то расшифровок, но в том числе и мир как общество. Поэтому мне эти слова более понятны, мне они более подходят. И поэтому я политикой лично не занимаюсь. Я занимаюсь державностью, мироустройством и мироуправлением. Идем дальше. Дмитрий Степаненко. Вопросы в эфир. Первый вопрос. Какая и с кем есть координация со сторонами в теме восстановления Союза? В принципе, принципе, сейчас темой Советского Союза занимаются разные люди у нас. И можно найти информацию о них в интернете и скоординироваться. Но я могу ответить на данный момент только за себя. Вот Санкт-Петербург, Ленинград и Ленинградская область. 19 января мы создали Народный совет граждан СССР. Ну, то есть, как создали? Мы собрались, те, кто идентифицирует, позиционирует себя гражданами СССР, кто распознал вот фактор среды, кто понимает, что произошло. И вот на этом Народном совете граждан СССР мы возобновили работу Совета народных депутатов, избрали этих депутатов. 26 января мы учредили Народный суд, избранный народом, то есть как это положено и по Конституции Советского Союза 1977 года, и даже совпадает, да, мы сегодня говорили, и с проектом Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что именно народ является источником любой из веток власти, то есть все судьи в том числе должны быть избраны народом. И вот сейчас мы будем продолжать как бы свою деятельность в этом направлении. Если человек из нашего города, пожалуйста, у нас есть группа, допустим, ВКонтакте, мы можем дать ссылку, если... Да, Светлана, мы уже сказали, что ссылки будут представлены, да, все, которые по теме. Так что здесь, если, наверное, не подходит, если вопрос здесь был... Значит, такая ссылка должна появиться, иначе вопрос не будет, да, не будет дан ответ. Второй вопрос, с вашего позволения, задам здесь же, потому что время уже 2,5 часа почти, как мы общаемся. Дмитрий Степаненко, не приемлем ли для вас кто-то из субъектов в этой теме? Позвольте ответить на этот вопрос, он очень такой серьезный. Вы знаете, надо, наверное, все-таки о людях судить не потому, кто что говорит, а потому, кто делает. И внутреннее ощущение вам всегда подскажет, прав этот человек или не прав. На самом деле, вот опять же, на сегодняшний день очень огромное течение, и при том разветвленное течение, которое связано с названием с темой СССР, и при том... Как вам сказать, эти направления, они почему-то не находят общий язык, не сливаются в одно целое, а действуют по раздельности. Вот у меня у самого очень много вопросов по этому поводу, но я сделал для себя всего лишь один вывод. Нужно действовать на местах и делать хоть что-то. Если вы говорите о теме СССР, это, конечно, очень интересно, но по факту нам всем приходится на сегодняшний день жить по проекту Конституции и по тем так называемым непринятым якобы законам. Ну, я понимаю юридическую точку зрения, но, ребят, вы понимаете и действительно сегодняшнюю, что была такая фраза Александра Македонского: кто к нам войдет с мечом, от меча и погибнет. Так вот. Александр Невский. Александр Невский, да. Так вот, вопрос в том, что раз к нам пришли с этими законами, то, соответственно, разобравшись, мы и сможем их победить этим самым. Потому что возникает противодействие очень серьезное в тех организациях, которые называются себя силовыми структурами и всех остальных, они же себя считают государственными структурами, в принципе, в большинстве случаев работают точно такие же люди, как и мы с вами, которые находятся в таком же сне, да? И нас сейчас опять снова пытаются стравить. Одни граждане СССР, а другие граждане РФ, например. И чтобы мы внутри страны опять друг друга грызли. Вместо этого можно объединиться и тем, и другим, и навести общий порядок. Но, тем не менее, я вот сколько к этому призываю людей, чтобы хотя бы вот самое главное, чтобы у всех была общая цель и конечная цель. К чему мы должны прийти? Да, прекрасно, хорошо, СССР жив. Да, прекрасно, хорошо, законы РФ не приняты, то-то, то-то, то-то. Но я на данный момент не слышу, к какой цели мы должны прийти. Никто не говорит об образовании, о том, что у нас очень много из страны уезжает. Никто не объединяет никакие усилия, а наоборот пытаются как-то вот на себя одеяло потянуть. На данный момент я не вхожу ни в одну, никакую ни организацию, ни профсоюз, никуда. И мы пытаемся делать, не говорить об этом, а просто ходить. Обычно делаем видеоролики, даже просто не выкладывая, но делать на местах хоть что-то. Хотя бы подталкивать тех, кто сидят на местах, тех же самых граждан Российской Федерации, чтобы они выполняли свои обязанности. Иначе, если обязанности выполнять не будет никто, даже пускай настанет СССР, то, соответственно, придется опять какое-то движение делать, чтобы те на местах что-то делали. Будьте аккуратнее, конечно, с этим, осторожнее. Это очень серьезная такая тема стоит, потому что это тема манипулирования сознанием людей. Как это? Разделяй, властвуй. Поэтому я думаю, ребята, может, добавят еще что-то. Ну, вот лично моя точка зрения. Спасибо. Ну да, пришло время «объединяй и здравствуй». Объединяться на основе чего? Да, объединяться на основе чего и как? Вот это самое главное, потому что если мы не понимаем цель, идеологию, ну, мира совершенствования, мира устроения, целеполагания, то в этом случае все будет скатываться опять куда-то не туда. Вот первично надо определиться, кто мы, какая наша цель и на каких основах мы хотим существовать. Когда мы это все поймем и основы будут правильные, тогда все станет на свои места. Вот тогда и люди подтянутся, вот тогда и средства производства будут образовываться, вот тогда и свои финансы появятся, то есть свои средства обмена, ну и много-много чего. Если будет первая часть так просто-напросто кем-то подхвачена из недругов, то в этом случае она будет кривая. А на кривде, сами знаете, ничего хорошего не получится. Поэтому да, согласен, поаккуратней. Ну что, дальше пойдем. Еще вопросы есть, а время уже позднее. Ярослава, вопрос в эфир. Как, по-вашему, будет осуществляться вступление в обновленный СССР? Благодарю. Ну вот тема СССР опять поднимается высоко на транспарантах. А может, мы все-таки этот как ответ засчитаем, потому что об этом, в принципе, уже и говорили. Хорошо, согласен. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. В интернете есть информация о законах президента Российской Федерации с подписью его секретаря, а не президента. Эти законы неправомерны, но как юридически аргументировать отказ исполнять эти законы? Как юридически аргументировать отказ исполнять эти законы, если они неправомерны? Значит, аргументировать, если они неправомерны, вот, во-первых, надо посмотреть, там же есть у нас Конституция, то есть в этой Конституции, в проекте Конституции Российской Федерации указано, как и какие стадии должен проходить тот или иной закон, то есть в какой срок он там принимается, в какой срок он одобряется, в какой он срок публикуется, и вот надо проверять все вот эти даты. То есть если где-то что-то не соблюден срок, то закон не вступил в законную силу. Если что-либо где-то нарушено, вот на стадии его принятия, подписания и опубликования. То есть это оговорено в Конституции Российской Федерации. И в принципе все понятно тогда. Позвольте изюминку такую добавить, я пока о ней не говорю, но я думаю, пока у нас аудитория большая, о ней можно сказать, как людям в большей части проблем есть один выход. Хотели отдельно по этому вопросу сделать ролик, но я думаю, сейчас это будет закономерно. Смотрите момент, вы можете любой закон, хоть СССР, хоть РФ, использовать как своем выгодополучатель. То есть, как человек обычный, вы живете, неважно, в государстве или не в государстве, вы все-таки должны жить просто и не существовать. И все, что делается вокруг, вы должны воспринимать как выгодополучатель. А получается так, у нас обратная сторона, то есть от нас что-то постоянно требует. Так вот, смотрите. Связка суды, приставы и все остальные вот эти вот системы, которые пытаются ограничивать нас всех, состоит в следующем. Есть огромная прореха в законодательстве РФ, она огромная. Практика эта только начинается, ребята уже ей занимаются, и вот тягиваемся. А теперь рассказываю. Очень конкретно, тонко и можно... Например, ребят, когда на вас подают в суд по ЖКХ, подают в суд по банкам, ну вот такие вот проблемы самые острые, да, потом затем на вас передают это приставам. Есть шикарный способ с этим бороться. Даже не бороться, а просто играть в эту же игру. Подайте, например, на судью встречный иск о том, об истребовании его граждан. Опять же, еще раз говорю, это нужно понимать, как выгода получить. Если реально относится против вас все эти законы, против вас эти законы идут, тогда, соответственно, конкретно есть у ребят с Хабаровска, с Благовещенска, есть уже опыт, на котором на человека подали в суд, он проиграл суд и обязались приставу снять огромную сумму. Он подал на судебного пристава в суд об истребовании гражданства, потому что в каждом законе каждой силовой структуры или суда, или полиции, или федеральных судебных приставов, например, есть самый главный пункт, что любой этот якобы госслужащий обязан иметь гражданство Российской Федерации. Соответственно, он подал на истребование гражданства, а гражданство на данный момент Российской Федерации не может подтвердить ни один из нас человек и ни один из работников структуры. Он этот суд выиграл, и приставы ему вернули всю сумму и даже пошлину. Абсолютно все. Точно такая же методика действует и на полицейских, точно такая же методика действует на судей, когда они неправомерно выносят в вашу сторону какое-то судебное решение, просто подаете в определенный момент против него же встречный иск. Соответственно, вы можете точно так же на равных с ними не то что бороться, но ставить на место, я так назову, потому что бороться смысла нет. Весь ответ, весь вопрос состоит уже как бы, ответ есть в вопросе. Вот это самая главная изюминка на сегодняшний день, потому что такой практики, о такой практике практически никто не говорит и не скажет, потому что эту практику будут использовать, естественно, в своих же интересах, либо юристы, либо еще кто-то. Это касается абсолютно всех. Поэтому думайте, задумайтесь, подумайте на эту тему и почитайте законодательство. Миша, когда ты давал эту информацию, там было тебя какое-то время не слышно, ты пропал. Поэтому скажи еще раз, с каким исковым заявлением нужно обращаться к гражданам на судью, если уже дело дошло до приставов? Выбор за вами. Либо на судью, либо на приставов. Что вам конкретно нужно? Если вы хотите, например, уже приставам передали, с приставами решать вопрос, либо пока не передали на судью. Там есть по административным делам производства в течение 10 дней можете подать на судью или в виде не ходатайства, а именно иск. А в гражданском это, по-моему, около 3 месяцев. Либо в процессе дела производства вот этого, которое находится в суде, если вы видите, что все-таки суд стоит, так называемый суд стоит на стороне более, как бы это назвать-то, более финансовой стороне, тогда стоит вам встречный иск тут же подавать. Потому что, еще раз объясняю, ни один человек, неважно в этом государстве или в этой фирме, не сможет подтвердить документально своего гражданства. Потому что я изучил законы о судах, изучил законы о гражданстве, о нотариате, обо всех, в принципе, организациях. И самое огромное, что вот как раз-таки с 90-х годов была заложена эта мина замедленного действия. Они прям прописывали это. И, соответственно, сегодня у каждого есть выбор. Просто нужно думать и решать за себя, как это делать. Подходите. Вы знаете, прежде чем размахивать руками и говорить, что я не могу... Интернет сейчас есть. Ну, почитайте, пожалуйста. Все очень просто, на самом деле очень просто. А составить иск, в принципе, об истребовании гражданства, я думаю, это любой юрист может. Миша, вот скажи, пожалуйста, у меня вопрос. Предположим, судья, как сказать, назначена судьей после 2002 года, то есть когда уже она могла как бы быть гражданкой Российской Федерации, да, когда был федеральный закон принят. Как в этом случае? Если указ, например, президента о назначении судьей после 2002 года. А какая разница может быть? Если до или после 2002 года, если, например, в законе о судах там, или о Конституционном суде, неважно, абсолютно неважно, в каком суде, там черным по белому прописано, я просто сейчас не буду зачитывать эти тексты, судьей может быть только гражданин Российской Федерации, и судьей снимается полностью полномочия тогда, когда у него отсутствует гражданство, либо он является гражданином другой страны, иностранного государства. Это все прописано. Нет, прописано, но по идее, вот я же сегодня на примере нотариуса говорила, например, лицензия у нотариуса выдана в 97 году как гражданке Российской Федерации. Но этого быть не могло, потому что закон о гражданстве. А если, например, нотариус или там судья получили свой статус уже после 2002 года, после мая 2002, когда был принят закон о гражданстве. Да. Смотрите, какая заковырочка стоит. Заковырка стоит в том, что когда принимался федеральный закон номер 62 о гражданстве, он ссылается на паспорт гражданина Российской Федерации. А положение о паспорте гражданина Российской Федерации принималось в 97 году, когда не было еще гражданства. Соответственно, паспорт не является, если почитать хорошо эти положения, эти законы, то паспорт не является подтверждением того, он является подтверждением личности гражданина. Но по гражданству в паспорте должен стоять специальный штамп или вкладыш, что вы являетесь гражданином Российской Федерации. Это первый момент. А чтобы войти в гражданство Российской Федерации, вы должны выйти были из предыдущего своего гражданства. Это тоже в ФЗ написано. А чтобы войти опять же в гражданство Российской Федерации, если не ошибаюсь, президент должен подписывать вот эти вот указы о входе вас гражданином. Поэтому тонкости, вот на самом деле, почему юристы об этом не говорят, я не, ну как, я догадываюсь, конечно же, потому что это одна целая связка. Поэтому нужно более тонко к этому относиться. Вот когда вы начинаете читать, а читать мы все умеем, почему-то не доходят руки у нас до этих законов, потому что мы считаем их кошмарными, античеловечными и всем остальным. Но выход как раз-таки только там и есть. На сегодняшний день выход там. Как мы вошли сюда, так мы и выйдем через это, ребят. Хорошо, давайте дальше. Еще у нас вопросы есть, чтобы нам как-то продвигаться. Реплика в эфир. А где можно просмотреть ваши ролики от Виктора Куприянова? Ну, если ссылки все будут даны, то пояснение к ролику вы их увидите. Я вот сейчас выкладываю, Леша. Угу. Хорошо, хорошо. Дальше. Дмитрий Степаненко. Вопрос эфира. Есть ли общий координационный некий форум или портал, через который возможно всем ввести диалог или вновь входящим в тему посмотреть алгоритм действий, если этот алгоритм? Порталов везде очень много, разных чатов и в Скайпе, и ВКонтакте, во всех социальных вот этих сетях. То есть тут трудно дать конкретно какой-то, да? Человек, наверное, спрашивает о том, что есть ли общий какой-то чат. Общего чата нету, ребят, потому что на данный момент мы, как вам сказать, очень много клич кидали на то, что вот создать что-то определенное и общее. Но поверьте, когда создается даже элементарная группа в WhatsApp по одной теме, там начинается забрасывание просто кошмарного количества мусора, который забивается голова. Поэтому выбор только за вами. Мы вам даем направление, а вы уже смотрите, как вам развиваться. Но опять же, не попадите в западню, где вам что-то будет предлагаться, какие-то выходы, прям такие серьезные ситуации. В общем, все зависит только от вас. Хорошо, благодарю. Еще пару вопросов. Александр Иванов, вопрос в эфир. Есть ли точная инструкция выхода из-под ЖКХ? Если это сделать, нож ляжет на остальных людей? Конечно, есть. Дело в том, что в Ютубе полно роликов, в том числе и я являюсь тем живым примером. А помимо меня есть еще много других примеров. Вот я не плачу за услуги ЖКХ на законных основаниях. И выиграл даже решение суда, о котором я говорил. И это, хотя многие говорят, это легко отменяется, но поверьте, в Севастополе, в Крыму это прецедент. Это впервые, что даже представители Севэнерго удивились этому, как такое вообще может быть. Так как до этого никто не выстраивал линию защиты. До этого мы были терпилы, представляли себя, что как же быть, давайте отсрочим, давайте сделаем перерасчет. А я им, естественно, задал вопрос: ребята, а вы кто и на каких основаниях? Вот есть договор, но договор-то может быть заключен только на основании и в соответствии этих законов Российской Федерации. Если вы продаете, то вы должны продавать свое, но не ворованное. И вы посмотрите мои ролики, там все детально, по теме ЖКХ сказано уже более 10 роликов. Я, как всегда, говорю, что вы не только напитываетесь информацией, читаете документы, смотрите другие ролики других авторов, все это проверяете, перепроверяете, осознаете и только после этого начинаете действовать. И когда говорят, а как быть, а куда еще писать, это радует, раз ты задаешь правильные и нужные вопросы. Все, что в голову тебе приходит, туда и пиши. Во время войны нет предела совершенствования. Нет предела видов оружия. Используй все, что ты знаешь. Все, что в голову тебе пришло, то и делай. Задалбливай их всеми своими вопросами, запросами, жалобами, претензиями и стравливай их друг против друга, требуя исполнить твои права. И не только ты. Здесь нужно понять, что проблема ЖКХ, проблема судов, кредитов, она имеет общесоциальный момент. И выйти из этого можно также обществом, так как это идет давление на все общество, и, соответственно, общество должно адекватно реагировать и защищать саму себя. Поэтому в частном порядке вы можете выиграть, а можете и нет. Но, как многие говорят, ну а чего ты добился? Но в первую очередь я осознал, как нас обманывают, как нас просто как за лохов держат. Второе, я начал изучать саму суть и заниматься подбором документов, выстраивать линию защиты и нападения. А дальше я начал действовать. Не только говорить, вот сволочи, как же так, кто им дает? Вы даете в своем бездействии, в своем соучастии этого преступления, так как вы ничего не делаете. Молчите, либо как некоторые есть. Я говорю, что ты не плачешь за ЖКХ? А я узнал, что они жулики, не плачу, они мне ничего не доказали. Так давай ролик запиши, будь полезен для других. А проблемы других меня не интересуют, это их проблемы. Вот такая позиция хитрожопая, я вам скажу честно, она тоже не является социально направленной. Если ты в чем-то достиг, так поделись с обществом. Пусть люди примут твой опыт. Где-то оно действительно помогает. И когда многие говорят, вот, Ленур, это не работает. Почему зависит? Почему это приводит к тому, что где-то это работает, где-то нет? Где-то мне звонят из Москвы, говорят, что ко мне теперь приходят нулевые платежки, спасибо тебе за то, что ты дал такое заявление, требование. Где-то нет вообще ответа, где-то нет вообще платежек, а где-то в наглую все равно требуют, на белое говорят черное. Зависит от степени сознания, от степени наглости самих управляющих компаний, либо энергосбытных компаний там, по теме ЖКХ. Много факторов. Ну и в том числе нужно понимать, там живут и работают такие же советские одурманенные граждане, которые не понимают тонкости юриспруденции. И когда мне скажут, Ленур, забудь СССР хотя бы там на секунду, там, давай вот по РФИ. Ну давайте по законам РФИ работать, поверьте, у меня 90% будет в дурдоме и сидеть. Потому что я зацеплюсь за каждое слово, за каждую запятую. Я не юрист, но стал обладать знаниями юриспруденции и стал понимать, что куда ни ткни, всех можно довести до тюрьмы и конфискации. Все, что они делают, это будет все незаконно. Но вопрос заключается в другом, что давайте же все-таки не просто что-то делать, а делать осознанно. И здесь вопрос заключается в чем? Когда приходят отключать вам, либо вашему соседу, вы должны выйти, объяснить сотрудникам, что это противоправные действия, что это уголовно преступно, что у вас нету прав. Многие забывают еще о чем. Если даже по суду и признали, что он должник, то значит энергокомпания какая-нибудь, либо ЖКХ имеет право вас отключить от света, от воды, от отопления. Нет. Признание должником не является основанием отключения вас от жизненно важных ресурсов. Но люди по принципу терпил 90-х. Раз ты должен, все, мы можем с тобой делать все, что хотим. Раз ты должен, значит, все, мы тебя и отключим там, и все конфискуем, все заберем, и на органы заберем. Вот это чувство вины, вот это вот чувство, раз я должен, значит, я виноват. Нет, вы ни перед кем не виноваты. Если вы должны, это не значит, что вас должны ограничивать в чем-либо. Для этого есть законы, которые нужно изучать. Виртуальные они, принятые, непринятые, но по ним сейчас они действуют. И нужно, как говорится, вышибать клин клином. Ага, вы используете законы Российской Федерации? Хорошо, я сейчас использую тот же конец и тем же концом, и по тому же месту. И мы решили использовать вот этот принцип и вывести их из Российской Федерации этими же законами уже в юрисдикцию СССР. Они потом стали сами понимать то, что, во-первых, это неправильно, а во-вторых, у них появился страх. Страх, что раз люди это знают, значит, рано или поздно придется за это ответить. И мы прекрасно понимаем, тот беспредел, который происходит сейчас, он рано или поздно закончится. Но когда он закончится, будет спрашивать и по законам Российской Федерации, и по законам СССР. И вообще просто будет спрашивать по тем законам морали, где скажут, а как вы так вот людей обижали, грабили? У вас было на это право? На что они сошлются? На законы Российской Федерации? Сейчас откроем эти законы и посмотрим, где у него там были такие права. Не было у них ничего. Вопрос в другом, что при СССР люди не знали своих прав и законов и не пользовались ими. Что и сейчас при РФ. Поэтому проблема именно в том, что люди не знают, а вторая проблема не хотят знать, заявлять о своих правах. Дело доходит до такого маразма, когда они скачивают заявление, требования наши, меняет фамилия, имя, отчество на свое, название энергокомпании, и на этом все. Я говорю, ты хоть 9 вопросов прочитал? Там же не просто вопросы, там же смысл вложенный. А зачем? Я говорю, а как ты будешь оперировать, если тебя спросят? Потом, как ты будешь полезен для своих друзей, знакомых, соседей? А я вот буду искать Усманова Ленура, либо Вячеслава, либо Михаила. Ведь наша задача, чтобы человек осознал суть тех вопросов, которые мы поднимаем, чтобы сам человек без нас, без юристов, без правозащитников сам мог себе помочь и помочь другим на местах. То есть мы помогли тебе, а ты будь полезен для всех остальных. И когда многие говорят, а вот как же быть, у нас нет таких вот Ленуров, Вячеславов. Так вот наша задача заключается кинуть вам круг спасения, но не спасать вас от этого болота. Вы должны схватиться. Вы должны сами еще до берега доплыть, сами выйти на этот берег и этот же круг спасения кинуть другим. А многие ждут. Ребята, мы вас попросили, помогите, вот вы мне не помогли, я вот такая вот несчастная. Поэтому сейчас дело пришло к тому, чтобы каждый должен очеловечиться. Для этого, кстати, в отличие от нас, мы вам уже даем готовую информацию по смыслу, по действиям, готовые материалы. Это нам было тяжело, а вам легко. Хотя люди находят возможность в день 2-3 часа смотреть какие-то сериалы бестолковые, испытывать и напитывать чужие проблемы, потому что смотреть проблемы других людей в этих сериалах, смотреть какие-то новости, общаться с какими-то соседками ни о чем. Найдите возможность в день полчаса, час смотреть ролики. Не поняла, посмотрите 2-3 раза. 10 раз, почитайте документы, поверьте, до вас дойдет, потому что мы уже говорим выжимку, говорим на понятном русском языке. Но если и это вам не поможет, тогда проверьтесь у психиатра на адекватность, потому что ну а что еще может быть вам помочь? И когда вы видите, что вас не понимают, давайте эти полезные ролики всем, Тем более сейчас за услуги ЖКХ поднимут в несколько раз. Я думаю, что это будет основание, когда уже холодильник должен уже побеждать телевизор, когда уже люди должны понимать, что что-то в этой стране не так происходит. Ведь 40% мировых богатств, а население проживает всего лишь 2%. Хотя взять в той же Саудовской Аравии там 8% мировых богатств, вот, а по отношению к населению проживает 5%. То есть, иными словами, все, что здесь происходит, люди должны задуматься, проанализировать и действовать. А многие ждут какого-то там, я не знаю, там князя Владимира, ждут Александра Невского, ждут Святослава, кого-то ждут. То есть какое-то должно чудо произойти. Но они не понимают самое главное. Чудо должно произойти с ними и проявиться на физическом уровне в их поступках, в их словах, в их действиях. Они должны честно сказать своим детям, что они в своем бездействии ничего не делают, чтобы эти дети были счастливы. И как многие, не только дети, как мой ребенок говорит, если сегодня у моих родителей нет настоящего, то у нас, у детей, нет будущего. Хорошо. И многие, наверное, обращали внимание то, что происходит в Сирии. Война, кровь, такая же ситуация была в Чеченской республике. Я вот задаюсь вопросом. А ведь когда-то это был благодатный край, и ведь отец рассказывал своему сыну, как жилось хорошо в Сирии, в многонациональной, многоконфессиональной стране. Но ведь в ответ сын-то ему задаст вопрос: папа, ты жил в хорошее время, в отличие от нас. А почему сейчас так плохо живем? Почему ты ничего не сделал для того, чтобы мы жили так же хорошо, как жил ты? Пусть там было не совсем идеально, но там был мир. Там был этот мир. Вот поверьте, есть и многие... Сейчас зададутся этим вопросом, они не ответят своим сыновьям. Я своему сыну отвечу, потому что я все делаю, как могу, ежедневно и с каждым разом, все для того, чтобы то место, где я живу, оно было лучше. Чтобы самое главное не допустить конфликтности в межнациональной, межконфессиональной сфере. Объясняю, что никакие митинги вам это не помогут, это все не приведет к добру, что нужно просвещаться. Представьте, что завтра все, кого вас окружают, этих чиновников, коррупционеров не будут. Вот завтра вам скажут, кто желает нести ответственность в тех или иных сферах. Поверьте, 99% не захотят взять на себя ответственность, даже являясь порядочными людьми. По принципу «моя хата с краю». По принципу «есть я и есть все вокруг меня». По принципу, что мы, что нам все должны, вот, и все обязаны. Только пусть кто-то, только не я. И вот эти вот все шаблоны, вот эти вот все непонятные стереотипы, их надо вытравливать из себя. И нужно понимать, что ты должен взять на себя эту ответственность ради своего будущего, будущего своей семьи, своего рода, своего народа, своей страны. И ты должен быть тем примером, чтобы тобой гордились твои дети, твои соседи, чтобы другие народы гордились, вот как ты гордишься дедами и прадедами, не потому что они были русские, а потому что их поступки заслуживают большого уважения, и ими гордишься не только ты, но и другие народы. Так и вот ты должен себе сказать, а будут ли мои дети гордиться мной, либо будут стоять на могиле и проклинать, что отец ничего для нас не сделал, а ведь мог, а ведь ты попробовал, нет, не пробовал, а ведь надо пробовать, надо действовать. И вот наша жизнь, если взять из истории и назвать это одним словом, это будет означать борьба. Постоянная борьба. Поэтому все, что мы хотим, мы должны за это бороться. Либо тогда, когда вы говорите, вот я хотел, а ты боролся, а ты для этого что-то сделал, а много ли ты для этого сделал? А кто тебе сказал, что нужно только сказать? То есть, иными словами, человек должен постоянно бороться, он должен созидать, он должен вразумлять людей. А иначе вокруг него будут жить одни равнодушные соучастники тех преступлений, которые происходят именно сейчас вокруг нас. Поэтому вот этот все, что сейчас происходит на физическом уровне, найти ответ можно только в философии, что люди действительно деградировали. Человек человеку стал волком, когда вроде бы ты живешь в обществе, а к тебе обратиться не к чему. Мы должны очеловечиться, мы должны перешагнуть, переступить через свое вот это я, через свое высокомерие. посмотреть на всех и смотреть на людей только с точки зрения человек на человека, а не как сейчас чиновники смотрят, типа, мы чиновники, а вокруг нас одни быдло. И даже если человек, как многие говорят, в чем-то не понимает, в чем-то тупит, смотри на него с милосердием, отнесись к нему по-братски. И поверь, система, она уже начала меняться. По крайней мере, в моей душе, в моем сознании. И когда вот еще недавно мне казалось, что все очень плохо и становится еще хуже, сейчас я вижу, что медленно, но система переломная меняется. Это как вот тот 43-й год. Хотя до 43-го года было все очень плохо. А 43-го года уже пошел процесс наступательный. И вот этот момент я тоже ощущаю. И я ощущаю даже эффект победы. И ведь поверьте, 45-й год для многих это был не только победой, но и трагедией. Потому что как только человек сложил это ружье, он понимал, перед ним большая ответственность. Разрушенные города, заводы, фабрики, загубленные семьи, истерзанное сердце и тело в том числе. Поэтому сейчас то, что идет борьба, она рано или поздно закончится. Завтра будет самое сложное. Это взятие ответственности. Это еще больше надо изучать, вникать и работать, созидать, точнее трудиться. Но как бы так. Благодарю. Я со многим согласен. Единственное, что как бы так вот хочу отметить. Чиновники – это такие же люди, которые живут среди нас. И поэтому воевать с ними и стравливать их друг с другом смысла нет. А вот стравливать структуры, может быть, и то даже не стравливать. Я про структуры имел в виду. Да. А вот именно указывать одной структуре на их обязанности, чтобы она кого-то там поставила на место, вот это уже, как я уже несколько раз говорил, и звучало у нас в эфире неоднократно о том, что люди, которые берут на себя ответственность, они решают очень много. Вот дорога разбита, вы просто делаете правильные движения, правильные бумаги подписываете, и вдруг волшебным образом дорога выравнивается, яма пропадает, все на место, и деньги вдруг находятся. Потому что по каким-то ключевым фразам один чиновник понимает, что если он не сделает это, то он займет место подсудимого, а ему все-таки в своем кресле удобнее находиться. И еще по поводу некоторых органов, которые вроде бы есть, но слова такого нет. Вот такие вот слова, наверное, не стоит употреблять. По поводу переломов и всего остального. Да, на самом деле перелом наступает, это чувствует везде. И активировались и не только внизу, но и вверху, потому что что-то чесаться начало. И недалек тот момент, когда придется за что-то кое-кому отвечать. И кто быстрее сверху это поймет и начнет делать какие-то шаги к народу, значит, больше вероятности того, что народ скажет: ну, молодец, ты вовремя понял свое предназначение, вовремя начал что-то делать вместе с нами. Но никто не начнет чесаться, если мы сами это не будем делать. Вот это очень и очень важно. Так что давайте будем об этом помнить. Ну, еще в заключение вопрос один прочитаю. Алексей Тарасов. Вопрос эфир «Здравия сказителям». Как быть детям, рожденным в Российской Федерации, гражданами СССР? Хороший вопрос. В смысле, как быть детям, рожденными в Российской Федерации, гражданами? Ну да, дети родились гражданами СССР, но при этом уже в Российской Федерации. А, это значит после 91-го года, я понял. Ну, здесь не стоит дата, просто как вот написано, так я и прочитал. Давайте я тоже отвечу на этот вопрос. Но этот вопрос я просто вот буквально недавно вычитывал и подчеркивал из 62 ФЗ о гражданстве. По поводу гражданства. Гражданство передается у нас только либо по родителям, либо по одному из родителей. Соответственно, родители у нас, рожденные в СССР, дети автоматически становятся. Ребенок, соответственно, либо за него могут поручиться, как опекуны родители, они же не будут писать заявление, правильно, в какую-то службу по этому самому, по гражданству. Поэтому в этом ФЗ уже заранее написано о том, что изначально какое у вас было у родителей гражданство и т.д. и т.п. И, соответственно, если вы никуда ничего не писали, оно автоматически, конечно же, только по родителям, а родители, соответственно, сами понимаете. И по поводу загранпаспортов, видел у многих детей, современных детей, именно даже после 2000 года, у кого-то 2010 года, место рождения почему-то указано СССР. Ну, вот такая вот ерунда. Хорошо. А можно мне немножко дополнить? Да, Светлана, конечно. Да, я согласна с Михаилом, что в законе о гражданстве РФ сказано, что гражданство детей определяется по гражданству родителей. И если родители граждане Российской Федерации, то и дети, соответственно, должны быть гражданами Российской Федерации. Поскольку даже если ребенок уже родился как бы в Российской Федерации и имеет свидетельство Российской Федерации, то имейте в виду, когда вы придете в ЗАГС выписывать свидетельство о рождении, вот это современное уже, да, от Российской Федерации, значит, там указывается фамилия, имя, отчество вашего ребенка, когда он родился и в каком месте он родился. Потом пишется, о чем там в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа составлена запись акта о рождении, номер такая. И дальше идет информация, написано отец, например, там Иванов Иван Иванович. И дальше идет строчка с указанием гражданства. И вот здесь вот, вот мне сейчас Вячеслав дал свое свидетельство о рождении повторное, у него оригинальное было утрачено, и он получил повторное в Российской Федерации. И вот я вижу, что в строке его отец и его мать указаны только фамилия, имя, отчество, а в графе гражданства стоит прочерк. Вот когда вы будете оформлять этот документ, я вам всем рекомендую обратить на это самое пристальное внимание и настоять на том, чтобы было внесено в эту строчку гражданство вас как родителей, ну, например, там РСФСР, да, если вы сейчас живете на территории этой республики, обязательно. И на этом надо настаивать, потому что вот таким образом, ставя нам прочерк в этой графе, у нас как бы стирают память о нашем гражданстве. Хотя вот Вячеславу, я вижу, ему выдали свидетельство о рождении, и его место рождения указали город Ессентуки, Ставропольский край, РСФСР. Видимо, ты акцентировал на этом внимание? Нет, да? Нет. Ага. То есть они внесли именно наименование республики, но почему-то гражданство родителей поставлены прочерки. Вот. И если в этом свидетельстве о рождении вы как родители настоите на том, чтобы в гражданстве было указано, например, там РСФСР ваше и мамы ребенка, то, соответственно, ничего не останется сделать регистратору, как местом рождения вашего ребенка также указать РСФСР. То есть вот за этим надо тщательно отследить, обязательно, чтобы вам не потерять свою связь с территорией и иметь вот свое истинное гражданство. Я, например, сама, когда своей маме восстанавливала свидетельство о рождении, вот просто тоже хочу сказать всем, чтобы имели в виду, если вы приходите и вы утратили оригинальное свидетельство Советского Союза о рождении, вам выдадут в Российской Федерации. И вам может не повезти, вот как Вячеславу, чтобы вам указали место рождения Республика РСФСР. Они обычно стараются не указывать именно республику. Но имейте в виду, что вы можете, есть такой бланк заявления в ЗАГСах на внесение изменений в актовую запись. И вы можете заполнить этот бланк и указать именно, какое изменение вы хотели бы внести вот, в выдаваемый дубликат свидетельства о рождении. То есть указать именно страну, что и определит ваше гражданство. Поэтому надо просто внимательно смотреть за тем, что и как заполняется в этих документах. Потому что по своей инициативе работники ЗАГСов постараются вам поставить прочерк относительно страны рождения. Так что вот имейте это в виду. Но даже по закону Российской Федерации о гражданстве, что только у родителей с гражданством Российской Федерации может быть ребенок также гражданином Российской Федерации. А если мама с папой имеют свидетельство о рождении в СССР, там в РСФСР, например, то, соответственно, никак не может быть гражданство у ребенка РФ. Поэтому вот это надо момент этот тщательно контролировать. Но кто вот так уж понял это все, да, и хочет вот добиваться восстановления вот этой справедливости. Есть такая статья 15, я уж скажу напоследок, Всеобщей декларации прав человека, где написано, Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. Все. Все мы имеем право на определение своего гражданства. Вот. Поэтому имейте, знайте эти все международные законы, они вам только на пользу. Все, спасибо. Благодарю. Благодарю всем за очень интересное высказывание, то, что делитесь своим опытом. Я же в заключение прошу каждого из вас пожелать что-либо нашим радиослушателям и зрителям, исходя из, может быть, темы эфира, может быть, из каких-то других соображений, ну, может быть, просто захотелось доброе слово, как сказать. Итак, давайте начнем с Вячеслава. Вячеслав, пожалуйста. Благодарю. Я сегодня начинал, я последним, а заканчиваю первым. Вот. Значит, что я хочу сказать, уважаемые друзья, мужчины и женщины. Нужно жить всегда по совести. Вот. Но чтобы жить так, вы должны определиться с этим понятием, что это такое. Вот. Ну вот как мне говорил Сергей Александрович Данилов, последняя встреча с ним, он говорил, что совесть – это генетическая правда. То есть ты пришел сюда с тем набором, который тебе предстоит в течение вашей здесь жизни, здесь на этой земле, открытий и понять, кто ты, что ты и как. Да, и ответить на два важных вопроса. Кто ты и зачем ты сюда пришел? Если вы ответите на эти два вопроса, вы жизнь прожили не зря. И все, а так живите по совести. Благодарю. Ленур? Мне хочется, в принципе, процитировать слова султана, что самая страшная нищета – это невежество. И здесь хочется добавить, что действительно мы страдаем от того, что не понимаем то, что происходит. А наша задача – просветлиться. И старославянское слово, вот это вот, они не ведают тому, чему следует. Слово «ведать» от слова «знать». То есть мы не знаем то, чему следуем. И наша задача – знать. И ведь арии – это были знающие, а веды – это знание. Поэтому веды предназначались для ариев. То есть знания предназначались для ариев. Поэтому и вам я желаю быть знающими и обладать этими знаниями, и жить по этим знаниям. Ведь очень важно жить именно по правилам морали, по совести, по правде, по справедливости. И поверьте, тогда никакие законы вам мирские не нужны. Только вот эти вот законы, то есть вот этот принцип правил морали. И ведь если обратиться по факту, общаясь со всеми народами, со всеми людьми, ведь вы же взаимоотношения выстраиваете не по законам, а именно по правилам морали. Вы смотрите друг на друга, как на человека, и выстраиваете вот эти договорные отношения. Поэтому мы должны и законодательную систему привести в состояние правил морали, а не как сейчас. Поэтому удачи всем, просвещайтесь, нет предела совершенства, и, как говорят, к любви все возрасты покорные, также и к знаниям. Пока человек жив, вот, он должен изучать и действовать. Поверьте, как только вы поняли, что вам ничего не надо, с этого момента вы умерли. А раз вам надо, то вы живой. Поэтому желаю всем долго жить и действовать. Благодарю, Ленор. Единственное от себя, все-таки знание – это чуть ниже, чем мудрость, а поэтому веда – это мудрость, это то, что выше знания. Знание становится, когда человек уже их применил к жизни, когда он это уже на себя принял, мозгом осмыслил, а мудрость, она выше мозга живет. Поэтому веда – это всегда мудрость была, то есть мудрость знания всего мира. Это выше тех знаний, которые вот в бытовом нашем представлении. Поэтому мудрость – это веда. Благодарю еще раз. Михаил, пожалуйста. Вы знаете, сегодня было очень много сказано, конечно же, по разным темам, но самое основное все-таки это остается внутреннее развитие прежде всего самого человека. И самое важное, то надо понимать, что все-таки нужно добрее быть, потому что если вы хотите что-то от человека получить, или, например, от природы, вы, соответственно, должны отдать это, то природа вас вознаградит больше. Так вот, положительное отдаете, положительное возвращается, отрицательное, отрицательное еще большим комом возвращается. На сегодняшний день неважно, какое у вас гражданство, какой вы национальности, какой вы религиозности, навести порядок можно только общими усилиями. и, соответственно, настроем. А вот эта вот тема СССР, государственный настрой и всего остального, это лишь одна из ступеней к дальнейшему развитию, потому что невозможно пропустить пошагово, например, к тому, чтобы наше человеческое общество пришло, наверное, к внутреннему пониманию и к чему-то новому, вот именно духовному для себя. Поэтому в данный момент у нас сегодня одна из первых ступеней. Этих ступеней нужно проходить, конечно же, совместно, иначе будет все то же самое. В принципе, вот и все. Благодарю. Светлана? Ну, я скажу коротко, чтобы не затягивать время, просто короткое пожелание. Будьте людьми, будьте человеком вот, в самом широком смысле этого слова. И помните о том, что плод жизни каждого человека – это его доброе имя. Вот пусть ваши мысли будут красивыми, чистыми, дела пусть будут ваши красивыми, достойными. А то, что внизу, то и наверху. Да, он отражается. То есть мы наполняем свое пространство тем прекрасным, хорошим. И так оно и будет. Да, поэтому, ну вот что здесь можно пожелать. Конечно, есть такая еще пословица: увидел, поверь, услышал, проверь. То есть интересуйтесь. Изучайте информацию, проверяйте ее, и пусть она будет вам на пользу, в защиту ваших прав, свобод, законных интересов. Ну, собственно, вот все, что можно сказать. Всего самого лучшего всем желаю. Победы нам всем, свободы и независимости. Благодарю. Очень хорошие слова звучали здесь, и на самом деле каждый теперь будет определять для себя самого, что делать и как делать. На мой взгляд, надо понять, что не бумага делает государство, страну, державу, а человек все-таки, народ. Бумага – это то, что закрепляет какие-то договоренности на себе, и не более того. Если мы какие-либо законы воспринимаем выше народа, выше себя, то в этом случае мы совершаем очень серьезную ошибку. Законы должны служить народу, должны служить людям. А народ – то, что все-таки идет свыше, и то, что является хозяином здесь земли, нашей земли. Вот это надо понимать. И когда мы начинаем рассуждать, можно ли там вернуть СССР, ну тогда давайте рассуждать, а можем ли мы, например, вернуть то, что было до СССР, там территория была тоже не такая значительная. А может быть, еще туда пойти поглубже? А кто из этих людей, из этих правителей получал вот так вот власть с переходом от одного до другого, вот так вот по доброй воле? Кому кто-то чего-то давал? Где кто-то кого-то утверждал? Да вот кто был сильнее, кто был мудрее, тот и получал это. Кто был более нахальный, тот и продвигался. То есть здесь сейчас не стоит разговор о том, что воспринимают нас в мире или не воспринимают. Мне лично совершенно все равно, воспринимают меня в мире или не воспринимают. Мне важно, что я делаю для этого мира. Вот если я делаю гадость какую-то, то тогда, ну извините, я буду гадом. Если я тварное существо, ну значит буду тварью. У нас, даже если сегодня нас закроют 6-метровым забором от всего мира, есть все возможности выжить. Главное вот здесь, в голове, чтобы закопошилось что-то. И все станет на свои места. А вот какие-то другие страны закроешь 6-метровым забором на полгода, потом открой, посмотришь, но там что-то будет сразу такое антицивилизационное. Люди как-то себя по-другому начнут вести, да и выживание как-то их не ухудшится. А вот нас сколько ни гноби, мы все выживаем и выживаем. Но однако, есть одна такая интересная закономерность. Нас не могут победить физически. Вот просто не могут. Но нас побеждают через другое, нас побеждают через средства массовой информации, через сброс чужеродных взглядов на этот мир, уборку наших ценностей, замену наших ценностей. И о чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы всегда все равно придем к средству массовой информации, к своему средству массовой информации. Потому что все средства массовой информации, сделанные на деньги тех, кого называют буржуи, капиталисты, нелюди, они и занимаются тем, что других уничтожают, подчиняют себе, превращают в зверье, превращают в тех, которые не человеки, а человекообразные. Вот мне такая ситуация не устраивает. Можно от человека к человеку доносить знания, но это индивидуальный путь. Можно собирать маленькие группки, 2, 3, 10 человек, но это тоже не даст, может быть, такого серьезного эффекта, как бы сейчас нам это хотелось. А можно через средства массовой информации доносить правду, доносить знания, доносить мудрость. Поэтому задумайтесь о том, что сейчас первично. Если, как говорил один из великих людей, у вас есть замечательная мысль или идея, но вы ее не донесли до других людей, считайте, что этой мысли и идеи у вас нет. Она не состоится, она мертворожденная. Поэтому мы сейчас должны доносить знания, вместе определяться, кто мы, для чего, и только так мы сможем выйти в тот мир, который нам нужен, и выйти из этой дряни, в которой сейчас мы находимся. Без революции, без крови, используя те возможности, которые у нас есть. Да, как бы там Конституция была несовершенна, и об этом сейчас говорят много и сверху, и снизу, и справа, и слева. Но без людей, без сознания, без осмысления мы ничего не сделаем. Только вместе мы сила, только через осознание мы способны что-то менять. Мне остается дополнить, что у нас по одному из современных календарей 30 января 2019 года, среда. РФ – фирма или государство с вопросительным знаком. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Мы встречались в виртуальной студии с Вячеславом Орловым, Ленуром, Михаилом Почукаевым, Светланой Родичевой. Ну и вел я, Алексей Орлов, эту передачу. До новых встреч, друзья. Низкий поклон всем за участие. Вместе мы сила, вместе мы способны изменить мир к лучшему. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.